понятно, что в дальнейшем никто не будет знать, куда себя девать в среду, да? Ибо была осмысленность в жизни, теперь она кончилась. Но мы быстро начнем. Значит, как я понимаю, наше расставание будет совершенно рекордно коротким. Где-то вот с середины сентября, ну точную дату Юлечка вам всем сообщит, мы начинаем новый цикл и составляется там его анонс. Ну, детали, да, как мы договорились. Все организационные детали вам сообщает Юля, да? Поскольку она есть суперорганизатор, а я организатор средний. Поэтому так мы и решим, да? Кажется. Я даже воздержусь сказать, какое. Таким путем. Значит, книжечки я вам вот дарю. Ну, может быть, не всем достанется вы в этот раз. В следующий раз обязательно. А какие-нибудь еще непременно всем притащу. Если какие не достанутся кому сейчас, не обижайтесь. Но будут. Лена будет? Должна. Ага. Будет. Значит, семью ожидает подарок. Так что вы вот так ей и скажите. Так это Анюте. То есть вот мы там как-то распределим. Кто читает свободно по-английски? Есть среди вас такие? Все сотрудники, все это банк. Тогда будет вам. Это будет вам, а вы уж как хотите, так и распределяйте. Это очень хорошая книжка, про, называется она Great Religions, Великие Религии. Она издана давно, но она же не стареет все. Собственно, никаких новых знаний особенных о устройстве мировых религий мы за это время, так, 70-е годы, не почерпнули за, да, прошедшие 30 лет. Здесь очень много хорошей, объективной и толковой информации. Поэтому вот пусть будет. Спасибо у Юли. Большое. Да, это как бы такой корпоративный подарок. По да. Кругу. А да, кто желает, значит, вот пусть и почитает. Да, значит, будет подтягиваться народ. Будем дальше вручать подарки другим. А что у нас осталось, собственно? У нас осталась тема, которую мы там в силобусе сформулировали, как «Куда же нам плыть?» То есть религии нового и новейшего времени. Мы о них частично говорили с вами, когда, помните, заканчивалось тоже бурно у нас, бурно заканчивается. О протестантстве, да, когда были харизматические церкви, помните, да, негритянский проповедник Санде Абунджа, да, такой красавец черный, женщины в белых балахонах, которые радостно там экстатически танцуют, толпа там на стадионе. Ну вот, собственно, все новые направления религиозные, они более-менее в этом русле идут. И это совершенно неудивительно. Неудивительно по нескольким причинам. Я думаю, что в Европе религиозное движение закончилось. Европа находится в закате, о чем писал Шпенглер еще в начале 20 века. И две мировые войны абсолютно Европу истощили, в смысле той части населения, которая могла бы быть харизматической. Поэтому сейчас Европа это такое, ну, буржуазное болото, по большому счету. И создание структур гигантских бюрократических, вроде ЕС, абсолютно нежизнеспособных, а делающих все для того, чтобы люди не работали, а как-то вот всех сковать огромным количеством мелочных, скрупулезных предписаний. Это показатель загнивания Европы на этом витке ее развития. Ну, так было 2000 лет назад, потом пришел новый импульс. Будет ли сейчас Европа принимать какие-то новые варварские народы, или те, которые нам сейчас кажутся варварскими? Скорее всего, это будут люди Востока, исламские люди. Мы к ним сейчас относимся, как римляне относились к тем варварам, которые в их эпоху приходили. А эти варвары потом образовали европейскую цивилизацию, а мы теперь ее считаем образцом. Все в истории приходящее. Сейчас варварами смириться вроде как тяжело, а может быть они в европейские вот эти вот уже увядшие вены, да, в жалкую плоть Европы сумеют впрыснуть какую-то новую кровь, какой-то новый жизненный импульс. Потому что сама по себе Европа не продуцирует ни новых идей, ни новых толчков каких-то к развитию, ни новых личностей ярких не появляется, особенно в такой сфере, как религия. А для религии харизматический импульс, энтузиазм и пыл такой, вот то, что называется «зель» по-французски, такой огонь, сжигающий человека изнутри, он совершенно необходимое условие. Раз нет в Европе, то куда это все переместилось? Ну, конечно, прежде всего в Америку. И вот из Америки, северной и южной, идут новые религиозные направления. Из южной, в основном такие экзотические, смешанные с африканскими, вот кандомбле, макондо, вуду, которое тоже было такое вроде экзотика, а через Голливуд оказалось бешено популярным, и сейчас там поклонники вуду по всему миру. Кто бы мог подумать? Несчастный такой, в общем, достаточно примитивный африканский культ. Из Северной Америки идут религии, которые так или иначе связаны с протестантизмом. Это либо прямое продолжение протестантских исповеданий, деноминаций, либо новые, возникшие на основе протестантской доктрины, о том, что каждый может что-то свое новое, так сказать, слово сказать, развить свое направление и двинуть вперед христианскую церковь. Что такое харизматические церкви? Это церкви, которые не удовлетворяются тем порядком богослужения, который есть в церквях, скажем так, традиционных, пожалуйста. Ну, вы бывали в традиционных церквях? В католической, православной, особенно в православной. Это очень все чинно и красиво, и благообразно, но это не цепляет. Католики прилагают огромные усилия для того, чтобы как-то зацепить. И, ну, поскольку католики, как мы много раз говорили, гораздо более обучаемый народ и гибкая структура, чем православная, то они попробовали уже массу методов. И рок-концерты в церквях, и те же байкеры, это все же начиналось оттуда, да? И иные формы, там, и хэппининги в церкви, вот по образцу англиканского богослужения, когда все принимают участие, да? Все там, нет деления на клириков и мирян, а все выходят, ну это, конечно, как-то репетируется, не совсем импровизация. И там делают пасхальные, рождественские богослужения, тут у них и дети пляшут, и кто-то поет, и какие-то театрализованные представления. Раньше было немыслимо. И более того, сейчас вот в строгих католических странах, в Испании, Франции, Италии, это невозможно до сих пор. Но, например, в Латинской Америке, Бразилии, Мексике, это применяется в Москве, в католической церкви, это делается вот церкви на грузинах, да, там у них и поет ансамбль великолепный, Авис Дей, Птицы Господни, кстати, я вам очень советую, это блистательно. Они не католики, они московские люди, но они поют на латыни, средневековым распевом, это потрясающе. То есть католики делают все усилия для того, чтобы сердца людей завоевать. Кто содержит самые лучшие книжные магазины в Москве? Католики. Сестры Паулинки на Никитской, да? Магазин Паулина так и называется, Примус, магазин умных книг на Покровке, кто устраивает концерты, в том числе бесплатные, кто приглашает лучших органистов, католическая церковь, православие, ну, все мы знаем, чем занимается. То есть католики делают самые разные нестандартные шаги, но они скованы в любом случае рамками, довольно жесткими рамками своей доктрины. Они пытаются их раздвинуть, пересмотреть. Очень многое вносит вот молодое движение. Молодые францисканские монахи, которые там все время так вот тусуются среди молодежи. Добрый день, Ивка, садите. Но там не может возникнуть новых церквей. Там могут возникнуть новые формы привлечения верующих. Да? Новый способ разговора с паствой. Новые методы воздействия на душу людей. А в протестантизме в этом смысле гораздо все свободнее. То есть человек может в полном соответствии с разговором, который у нас тут был во время протестантства, помните, да, во время лекции, а может ли быть группа людей, которые объявят себя церковью Сити Манка, спросила Юля. А кто-то ответил, да, оно уже есть. Это легко. Любой человек может объявить любую новую протестантскую церковь. У него нет никаких догматических в этом плане ограничений, организационных. Никто его не проклянет. Никто не посчитает его сумасшедшим, еретиком, отступником. Поскольку протестантизм в этом смысле развязывает своим сторонникам руки для маневра. И неудивительно, что в протестантских Соединенных Штатах, в основном там, меньше в Канаде, возникают эти церкви в огромном изобилии. То есть там на самом деле не проходит 5 лет, чтобы новая церковь не открылась. Но мы не обо всем знаем, но, во-первых, мы не очень-то следим. Во-вторых, все-таки, конечно, для широкой публики уже становится известным то имя, которое раскручено. Если уже за человеком пошли, о нем стали писать в газетах, в журналах, ну сейчас в интернете, на телевидении. То есть, когда он завоевал уже какое-то количество приверженцев. И таких, кстати, тоже немало. И этих людей, вот по всему спектру религиозной жизни, их миллионы. От совершенно изуверских сект, которые призывают, пойдемте за мной, все вместе умрем, поскольку приблизились времена и сроки, последние дни, такое есть. И кончая теми, которые говорят, вот давайте там не есть свинину, не пить вина и выбрасывать мусор в контейнеры. И этим самым мы приблизим приход Мессии. То есть огромный спектр от полного отрицания социума до такого милого, либерального, буржуазного конформизма. Все это протестантизм. И на самом деле, вот если вы бывали в Америке или будете там, обратите внимание, какая это религиозная страна. Она исключительно религиозная, ну, может быть, в тысячу раз больше, чем любая мусульманская. Просто поскольку протестантство религия терпимая, а ислам по природе своей нет, то это не так бросается в глаза. Но опять-таки, что значит терпимая? А демонстрации миллионов людей против абортов. Вот вы представьте такую картину в России, да? Люди в Костроме выходят на демонстрации, мы запрещаем аборт, а кого это не сдохнет завтра? Да пум, это будет он под дождем идти на демонстрацию. В Америке миллионы толпы, да, приковывают себя цепями к этим, к воротам госпиталей, где аборты делаются, убивают врачей, даже до такой степени ожесточения доходит, да. То есть до какой степени люди во власти религиозных идей и принципов. Мы не можем себе этого представить, потому что здесь это все похоже. То есть мы, во-первых, Европа, во-вторых, мы еще и окраина Европы. Хотел вас огорчать, и это на последнюю лекцию приберем. Но на самом деле, может быть, вы не все знаете, там мы окраина. Да, мы не есть центр мира, как это говорит Владимир Владимирович и его друзья, я имею в виду Маяковский, конечно. Мы далекая варварская периферия, и поэтому мы разделяем еще и все, так сказать, европейские минусы, плюс к некоторым таким азиатским. Этот похренизм искажает нам общую картину. Мы не понимаем, что мир на самом деле живет во власти религиозных идей. Их нету вокруг нас. И мы делаем ошибочный вывод, что их нет нигде. Это не так. Вот поле битвы современное, это не борьба за финансовые потоки, как нам кажется, нам пытаются внушить, что все за бабки. Ничего подобного. Ничего подобного. Конечно, деньги играют там огромную роль в жизни людей. Так кто это будет отрицать? Но, по большому счету, борьба идет не за бабки, а за убеждения. Эти убеждения у людей полярные. Вот Америка как раз защищает определенного рода религиозные убеждения. Юго-американский есть оплот полного такого протестантского консерватизма. В отличие, скажем, от Нью-Йорка и Калифорнии. Но зато в Калифорнии пышным цветом расцветают другие новые религиозные ответвления, которые пытаются синтезировать все мыслимые ответвления религиозной мысли. Китайские, индийские, африканские, тибетские, еврейские, все на свете. И сплести такой свой такой вот новую ткань, да, сварить свой калифорнийский такой ведьминский супчик. И это у них выходит, но в общем-то, у них получается. Но популярность этих такого рода движений, ну уж совершенно синкретических, она небольшая. Она небольшая. Вот если мы присмотримся, откуда идут новые религиозные движения? Все почти из Америки. Ну, конечно, наши друзья с телевидения путинского объясняют, что это все засылают, чтобы расчленить Россию. Уверяю вас, что подавляющее большинство зачинателей движения понятия не имеет о существовании России. А просто этих людей снедает религиозный энтузиазм. Он ушел из Европы. Ушел из Европы, передвинулся в Америку. Наверное, новая мировая религия родится там. Хотя сказано «ex orient и люкс», свет с Востока, но на Востоке сейчас безраздельно ислам, а на Дальнем Востоке буддизм. Но вряд ли буддизм будет выступать с миссионерских позиций. Он это, в общем, никогда не делал. И даже Далай-лама, который уже превратился полностью в политика, да, из религиозного деятеля, уже давным-давно, но даже он миссионерской деятельности в собственном смысле, да, своему ламаизму не придает. Не придает. Поэтому Китай, Япония, они могут осуществлять экспансию какую-то, особенно Китай, но это не будет экспансия религиозная. Это будут люди, деньги, да, Китай будет захватывать территории, ресурсы, это 100%, они все так действовали. Но идеи не навязывать никаких не станут. Живи как хочешь, только плати. В этом смысле Восток гораздо терпимее, дальний. Но именно потому он не конкурент на этой сцене. Значит, получается, по большому счету, либо христианство, а где осталось харизматическое? В Америке, в Южной и Северной. Либо ислам. Вот отсюда, вот эти столкновения Кремния и Кресала, да, будет какая-то новая искра. Какая она будет, когда, и чьи сердца она зажжет, этого мы не знаем пока. Но есть ощущение растерянности у людей, такой духовной опустошенности некоторой. Потому что, ну, взгляд на западную цивилизацию свидетельствует о том, что цивилизация находится в некотором тупике. Это однозначно ясно. И люди потеряли многие смысл жизни. Поскольку смысл жизни однозначно не сводится к потреблению. И эта консюмеристская цивилизация, потребительская, она, конечно, себя изжила. И этот кризис, видимо, ведет в истории последний. Следующий виток будет в западной цивилизации другим. Потребление закончится, потому что иначе люди сами себя сожрут. Потому что кончатся ресурсы, дальше будут есть одни деньги, которые будут сами же и печатать. Значит, нужны иные ориентиры духовные. Вот их пока может дать, может, так сказать, спродуцировать, конечно, только американский континент. Если говорить о Южной Америке, то это будут католические идеалы. Вот там католическая церковь очень сильна, активна и креативна. Это они что-то там постоянно выдумывают. Что-то они там такое все время делают. И у них классно получается. Если же говорить о Северной Америке, то это что-то будет связано с протестантизмом или с попытками под протестантской крышей такое объединить все более-менее христианские движения. Если это получится, христианство может исламу противостоять. Америка – мировой лидер. Не потому, что там самые сильные вооруженные силы. Это следствие. Причина того, что Америка самая богатая страна. И, следовательно, самая сильная в военном отношении. Это то, что Америка все 250 лет своего развития постоянно находится в состоянии религиозного поиска. Это причина. И именно это привлекает к Америке. Именно потому эта страна мировой лидер. А все остальные идеи, от автомобиля до жвачки, или там от Майкла Джексона покойного, там, до Макдональдса, от полетов на Луну до компьютеров, джинсы, да, любые американские идеи, и совершенно дурацкие, вроде жвачки, и великие, вроде полета на Луну, 40 лет тому назад, да, недавно была годовщина, это все американские идеи есть следствие той причины, почему они мировые лидеры. Они не утратили религиозного духа. Когда-то таким лидером была Европа. И она стала лидером мировой цивилизации. Сейчас лидерство перешло туда. То есть мы должны уяснить. Ну, вот моя такая мысль. Без набора высоких идей цивилизация не может двинуться вперед. Если вся жизнь человека сводится только к потреблению, рубаха, штаны, ну что еще там, машина, мебель, поездка. Это бескрылое и унылое буржуазное существование. Давным-давно всем понятно. Ну, первичный импульс был тут нажраться, да, поскольку мы жили в советском дефиците, на правду, да, то вот пока, значит, когда все разрешили, народ все быстренько стал жрать, теперь уже все съел, везде побывал, все попробовал, и теперь, естественно, народ ищет новое. Ну, там-то это давно уже все. Уже съели и попробовали, и побывали, и поэтому там этот, так сказать, комплекс первичного потребления, удовлетворение первичных потребительских потребностей, он давно прошел. И люди давным-давно там ищут. И вот когда ищут, они идеи новые продуцируют. Эти идеи нам могут казаться странными, непонятными, непривычными, но все новое есть непривычное. Да? Вот они приходят, естественно, с миссионерским пылом, на новые территории, эти люди рассказывают, какую истину они открыли, как поступает любой истинно верующий человек. Вот тут-то их, там, сказать, в каких-то странах называют это, там, тоталитарными сектами или еще как-то, потому что они отбивают паству у идеологического отдела ЦК. А на самом деле эти люди ведут себя так, как всегда вели себя люди, одержимые религиозной идеей. Они рассказывают всем о том, как с ними говорил Бог, и они теперь об этом готовы говорить, готовы делиться, да, готовы всех учить правде и истине. Это совершенно естественный процесс, и он будет продолжаться. И подождите, он еще затронет Китай. Индию, может быть, в меньшей степени, потому что индийская традиционная религиозность их от этого бережет. А вот Китай, как вот он отреагирует, за кем Китай пойдет, потому что, понятно, монополия на идеологию коммунистической партии, ну, еще на 10-15 лет, это же все ясно, что все выветрится. Пока они сильны, но они же и здесь были сильны. Да, но вот 70 лет отводится по Библии вот такого рода режимом. В 49 году красножопые, в смысле коммуняки, пришли в Китай к власти. Они, их нельзя называть красные, они же желтые. Поэтому это методологически неправильно. 49 плюс 70, сколько будет? Ну вот подождите еще чуть-чуть. И мы посмотрим. Уже Китай распадается. Уже распадается. И то, что нам кажется монолитным, несокрушимым, непоколебимым блоком, на самом деле оно уже внутри, изнутри сгнило и уже дает первые трещины. И безусловно, китайский народ будет выбирать, куда и за кем ему идти. Вот там будет новая битва. Ну, то, что останется от России, здесь тоже, конечно, будут спорить за души и сердца людей. И здесь тоже далеко не все ясно. Ясно как раз все с православной церковью. Но если они не спохватятся, если спохватятся, тогда посмотрим, что будет. Никто никогда не может предсказать, какая из идей, особенно религиозных, восторжествует. Мы с вами в кратком нашем экскурсе, да, говорили о том, что проповеди всех религий, все встречались не только в штыки, а просто смеялись над ними. И здравомыслящим людям тех времен было понятно, что это бред. Это чепуха, это не может никого увлечь, кроме там рабов, сборщиков налогов, погонщиков верблюдов и проституток. А оно вон как вышло. И теперь, там, скажем, тоже христианство или ислам при всей странности первоначальной доктрины воспринимаются нами как вещь, которая была от века. Она же тоже когда начиналась. Может быть, сейчас формируется такая линия. А мы не видим. Мы видим, это ее первые ростки, но поскольку это первые ростки, мы не отличаем их от остальных всходов и относимся к этому равнодушно. Вот призываю вас в этом плане к такой вот бдительности. Да, посмотрите внимательно. Может быть, вы увидите в каких-то этих новых религиозных направлениях черты будущей религии большинства или будущей мировой какой-нибудь религии. Вполне возможно, что это есть. Что касается основных конфессий, они в кризисе. Этот кризис длится уже лет 100. Для религии это не так много, но время-то сейчас идет гораздо быстрее, чем раньше. Катастрофически ускоряется темп жизни. Поэтому 100 лет по нынешним временам не так мало. Сложно предсказать, что будет. Единственная конфессия, которая все устраивает, это буддизм. Они никогда не претендовали ни на что особенное. Вот их устраивает то, что есть. Какие-то новые очаги их влияния появляются, но и без них они были бы рады. Но вот это единственная конфессия, которая ни на что такое особенное не претендует. Вот вернуть там монастыри где-нибудь в Монголии, да, сейчас уже почти все вернули, которые коммунисты у них отобрали. Разрешать обучать лам и порядок. Ничего, что больше. Кто к ним придет, тот и их. Но другие религии не таковы. Какая будет судьба ислама, но это опять будет длинный спор, такой политический. Мы не будем. Будем стараться сегодня, так сказать, не вовлекаться. Можно задать вопрос? Да. Вчера Медведев подписал указ о том, что светские преподаватели будут преподавать закон Божий. Нет, не закон Божий, Юлечка, другой. Они будут преподавать основы религиозной этики или основы светской этики. Что это значит для общества? Еще один шаг в сторону большей клерикализации страны. Страна все более становится клерикальной. То есть русская церковь уже признана государственной. Хотя на самом деле то, что сказал вчера Медведев, это прямо противоречит Конституции. Кстати, есть группа людей, которые собираются подавать в Конституционный суд. Ну, они наверняка, мы посмотрим. Я просто не понимаю, за столом сидели все представители всех основных конфессий. Это пофигу, кто там сидел. Это прямое нарушение Конституции. По Конституции Российской Федерации. У нас Конституция есть или ее... это что такое вообще? Это бумага, в которую все сморкаются, или это основной закон страны? Написано, что по Конституции Российская Федерация светское государство. Государство отделено от церкви, от церкви от школы. Внедрение этого предмета в школу прямо нарушает конституционную норму. Какая разница, как представители конфессии? Они могут говорить все, что угодно. Это абсолютно в устах гаранта Конституции, я правильно цитирую, президента из гаранта Конституции, он сам грубо нарушает основную, основополагающую конституционную норму. Ну, я не знаю, как это вообще объяснить, да? И все, так сказать, все проглотили и начинают тут же говорить, как предмет будет называться, кто будет преподавать. Никто не должен преподавать, потому что это грубейшее нарушение закона. Как можно говорить об уважении к закону, когда президент, юрист, кстати, добро бы был полковник КГБ, но юрист, говорит такую вещь. Каждый, и никто не подсказал ему, это вопиющее и грубейшее нарушение Конституции, прежде всего. Во-вторых, то есть этот закон не должен быть утвержден. Конституционный суд, если он суд, а не сборище чиновников, должен сказать, конечно, нет. Конечно, нет. Такого закона быть не может. Значит, он должен быть пересмотрен. Если, тем не менее, продавят, то это будет еще один шаг в сторону клерикализации. Церковь стала государственной какая структурой. Церковь? Православная, естественно. А почему за столом сидят все остальные? А куда им нахрен деваться? Мы сказали, что они могут выбирать. То есть сказали, это по выбору. Сказали, пять человек в классе одно, пять человек другое. Да, да, да, пять человек одно. Это полная утопия. Такое, мне кажется, это не осуществится. Дело даже не в том, как это будет осуществляться, а дело в прецеденте, в поползновении. Да? А если, хорошо, существует же такая вот наука, которую вы изучаете, теология. Нет, давайте разбираться, раз уж вы это затронули. Теология есть предмет сложный. Это как высшая математика, никто ее в школе не преподает. Правильно? Да, это извините. Да, история религии, наверное, но история религии не имеет ничего общего с религиозной этикой и с конфессиями. Это часть общей мировой истории. Нет, в том-то и дело. Если бы они, например, в Германии изучается история религии, там делается как? Изучают, есть у них направление гуманитарное и техническое. Если школьники выбирают по собственному желанию гуманитарное направление, да? То им говорят, вот у вас курс истории, вы можете изучать в этом курсе больше акцент на военной истории, можете на экономической, можете на политической, можете на гендерной, а можете на религиозной. Вот, пожалуйста. Тогда я все понимаю. Это часть предметов, которые старшим школьникам, ну где-то там 12 лет учатся, с 9 по 12 класс, когда уже ребята повзросли, там расскажут какие-то, в том числе и те, которые говорил я вам, да, про историю религии. Как формировалось христианство, что такое католичество и протестантство. Там они ходят, кстати, по соборам, по молитвенным домам, и ходят и в исламскую мечеть, и в синагогу, очень хорошо. Единственное, кто этого не изучает, конечно, этого не изучают мусульмане, потому что им западло. Все же должны жить по их законам. И они, мусульмане, секундочку, Вера, они изучают только свое. Но немецкий либерализм им это запрещает, разрешает. Ну, это закат Европы. В Америке можно, но не в школе, в колледже. В школе нет. В школе категорически в Америке нет. Если это не религиозная школа, но ты должен декларировать, что она религиозная. Да, и тогда выпускники ее рискуют, они поступят не в одно учебное заведение. Поэтому папаши думают, да, и мамаши отдают ли. Либо так, вы отучились 5 дней, в Америке 5-дневка. В субботу, воскресенье можете ходить в костел, в баптистский молитвенный дом, в синагогу, воскресная в мечеть. Школа. Пожалуйста. Вот это пожалуйста. И никто тебе слова не скажет. Ты хочешь? Ходи. Как во дворец пионеров? Мне кажется, тоже разумный вариант. В колледже ты можешь выбрать. Берешь, например, историю религии, как факультативный предмет, но получаешь 3 кредита. Это неплохо. 3 кредита, да, ну вы понимаете систему кредитов. И так можно, да? Ну то есть, что надо соблюсти? В государственной школе не может быть религиозного преподавания, если это не исламская страна. Этого не может быть. Даже в Израиле при колоссальном давлении раввинов, колоссальном просто, не, разумеется, никто в школе иудаизм как религию не преподает. В школах это будет называться... Ксюша, на самом вопрос ваш, он отчасти риторический, потому что ничего не сформулировано. Человек сказал, не подумав сильно. Не подумав сильно. Он вообще очень, не очень думает перед тем, как говорит, к большому сожалению. Да? После убийства правозащитницы Истемировой, он сказал, это есть версия, неприемлемая для властей. Колышет, какая версия неприемлема для властей. Этим самым он сказал следователям, какую версию не расследовать. Вы представляете, какие вещи он говорит? То есть это или он не понимает, что он говорит, это очень плохо. Либо он понимает и говорит такие вещи сознательно, это еще хуже. То есть это прогностически очень нехорошие признаки. В данном случае он сказал, как ему бы хотелось. Никто, конечно, понятия ни о чем не имеет. Нигде не прорабатывалось, не обсуждалось. Он звезданул. Ну как же так? Они же их собрали. Они же готовились к этому. А если кто бы... Кто готовился? Есть хоть один учебник? Объявлен конкурс на учебники? Есть учителя? Назовите мне, сколько денег выделило министерство. Сколько надо переподготовить учителей? Где их, блин, взять? Математику в Москве некому преподавать. Математику в Москве. Вы представляете, что делается по мелким городам? Да и вдруг они возьмут... бездну учителей для такого предмета. Это, значит, надо предметника за, естественно, наши государственные бабки. Изучать этики, этику. Ну, практически это закон Божий, только он по-другому называется. Те же сливы, только вид сбоку. Значит, католическое, протестантское, православное в делениях в христианстве. Ну, в основном, конечно, будет православное. Исламское, иудейское и буддийское. Но сколько в каждом классе евреев? Ну, по одному, по два. 50%. Да, о чем вы говорите? Где их 50%? В Израиле их нет 50%. Нет, полукровок. Так, какие полукровки? Буддистов я вообще не встречал. Значит, ну, может, в Калмыкии. То есть, в целом, что будет изучаться? Либо это будет прямая конфронтация, как, например, в Казани где-нибудь, да? Или в Уфе. Где скажут, а, во как, да? И это обязательно вероправа, это спровоцирует в и без того неспокойной стране новые дела. А на Кавказе что это будет? И родители будут пускать своих детей на... Это обязательный это предмет. Это планируется как обязательный вы предмет. Вы знаете оценка? Как не пускать? Нет, но утешает что? Утешает, что это не осуществится. Вы слышали выступление Медведева? Утешает, что это он не говорил, осуществится. Это обязательный предмет? Да, планируется как обязательный. Но он сказал это? Минуточку. Во-первых, нету ни одной копейки бабок на это, никто не выделил. Ресурса нет. Учителей нет, учебника нет. Вы же какой вой еще поднимется по поводу учебника, вы можете себе представить. Кстати, написать такой учебник, извините, это надо, ну, год, это если писать не разгибаясь. Чтобы был тендер, надо 5 коллективов нормальных, да, людям надо что-то платить, потом тендер провести, учебник выбрать, критиковать, переделать, учесть доработки, комментарии, да, и только после этого, ну, о чем вы говорите? А потом под этот учебник начинать переподготовку учителей. Они же будут по какому-то тексту преподавать, да? Причем таких учебников нужно подготовить 5, как минимум. Мы о чем говорим? Это как Василий Иванович Баженов хотел снести Кремль. Но, к счастью, не получилось. Я же вам рассказывал этот эпизод? Нет. Ну как же. Он хотел снести Кремль. И построить Кремль, мерзкая вещь. Все ему не нравилось. И то, что строили иностранцы, а не он русский. И то, что это православие, которое он не любил всей душой. И то, что оно не так вписано в пространство, всем нравится, ему нет. Он был гений, вот он так это видел. И он, значит, предложил матушке государыне, давай снесем все нахрен. И, ну, колокольню Иоанна Великого он оставлял, и два собора. Архангельский, Благовещенский, остальное. И сделаем, ну, там был фантастический проект, сделать сооружение, по сравнению с которым Колизей был бы как ясли, как иголка булавочная. Чудовищное сооружение абсолютно. Екатерина сказала, давай. Да, есть стихотворение Державина, кто был на экскурсии, я его читал там, да. как Державин прощается с Кремлем. Последний раз я зрю там московские святыни, со слезами он пишет. Но что не сбудется, где хочет божество, в смысле Екатерина, Баженов начинай, уступит естество. И он начал, срыли там кое-что, разобрали стены, и, к счастью, начали не сносить, но все-таки же был небольшой, соборы пусть стоят. Он их укрепил там какие-то, сказал, вот это вот мы снесем, кое-что снес. Разобрал стены, стал строить лестницу огромную. Почему? Потому что проще было. Тогда по реке подвозили все эти грузы, чтобы было проще поднимать. Значит, он сделал лестницу и зафигачил лестницу. Сделал. Приезжает Екатерина из Питера в Москву. Васенька, как дела? Матушка государыня, изумительно, прекрасно. Я еще нового что-то там придумал. Канцлер Безбородко стал рвать на себе все волосы во всех местах сквозь парик. Как, Васильевич, ты же обещал, блин, сметы не нарушать. Баженов копейки не брал себе, но он не понимал, что такое смета. Ему же пришло вдохновение. Ну так что теперь? Он нарисовал за ночь, теперь надо новое делать. То есть страшный был перерасход. Императрица говорит Безбородко, подожди. Ну и что, Васенька, и как? Вот? Ну вот, он, лестница потрясающая, она полюбовалась, сказала, действительно классно. И сколько же это стоило? Он говорит, ну пустяки, матушка, 3,5 миллиона. Тут Безбородко упал. Прямая кишка вывалилась на 12 метров сквозь асфальт. Она рисковала потерять канцлера императрицы. Она сказала ему, Васенька, ты в своем, Васенька, уме? Вся турецкая компания стоила 9 миллионов. А компания шла 14 лет и завершилась присоединением Крыма, южных областей Украины, Молдавии, части Румынии, разгромом турецкого флота. Вот эта война, которая шла, Потемкин, Орловы вели ее, да? Она стоила 9 лимонов тогдашних где-то. И как... какие дивиденды? А тут 3 за одну лестницу. Она себе представила, что будет лестница, говорит, пустяк по сравнению с ней. Она сказала, все, Васенька, все. Давай павильоны будешь строить. Он стал строить павильоны, и это спасло Крым от разрушения, да? Такие дела. Так что не надо так сильно переживать. Переживать надо по поводу того, что президент говорит такие вещи, которые прямо нарушают Конституцию. Ну какое законное государство мы? И как это воспринимается в мире? Ну смеются же все. Ну а в призме, допустим, сегодняшнего нашего. Не надо смеяться, переживать. Вы же сами не воспринимаете это всерьез. Нет, смотрите, я не воспринимаю всерьез. Я думаю, что этот проект не осуществится. Но я не могу не воспринимать всерьез такое откровенное неуважение первого лица государства к основному закону. Это меня совсем не радует. И тут не до смеха. И это не до смеха. Это, конечно, идея бредовая, для нее нет ресурсов. Просто в призме сегодняшней нашей беседы, это еще это один есть шаг? Какой-то да. Шаг? Это попытка государственной церкви завоевать новые и новые позиции. Они давно рвутся в школу, и вот им кажется, что они так ворвутся. Пролоббировали. Да, они пролоббировали и продавили. Ничего у них не выйдет, конечно. Понятно. Так они привлекут больше народа. Так им кажется, да. Так им, они понимают, что они... Смотрите, пришли новые люди... Интересную штуку я обнаружил. Оказывается, такой Иларион Алфеев, который сейчас возглавляет церковное министерство внешних церковных отношений, то есть Министерство иностранных дел церковное, он служил когда-то и сотрудничал с моими друзьями из библейского общества. Очень оказался толковый мужик, как оказалось. Да? Я не думал, что это одно и то же лицо. Масса книг у него. Толковый и вменяемый. Написал, кстати, великолепную статью сейчас про гитлеризм и сталинизм. Не читали в интернете? Очень толково. О том, что да, Гитлер и Сталин это одно и то же. Почитайте. Ну тут же там все эти квасные патриоты стали вякать, говорить, что он жидяра, хотя он такой же жидяра, как и дворник Иван Петров. Ну для них же любой жид, кто не такой, как они. Очень разумные слова. Церковь, наконец, высказалась откровенно по важному для общества вопросу. И, ну вот, если это Алфеев, правая рука патриарха, то, видимо, и патриарх не прост, Гундяев. Значит, они не могут не понимать, в какой ситуации православие, но мы понимаем, в какой. Если еще промедленнее, потеряют все. И они хотят чего-то сделать, но хотят они делать прежними, они не хотят напрягаться, как католики. Они не хотят креативно что-то придумывать. Они не хотят пробовать новые формы. Они хотят вернуться к старой давным-давно отработанной византийской схеме. К продавливанию через государство, через государственный ресурс, через задавливание всех и через превращение себя в идеологический отдел. Им кажется, что они на этих путях что-то обретут. Это утопия. Вот это утопия. Это замечательно сказано по этому поводу в Евангелии. Яко пес евангельский, пожирающий собственную блевотину. Вот это классический случай. Не пойдет им блевотина впрок. Надо новое изобретать и новое есть, а не свою же блевотину собирать. Вот в этом плане православная церковь в печальном и плачевном положении. Я не вижу ни одной новой идеи. Но не байкеров же всерьез считают. Ни одной новой идеи. Я, правда, вижу новые имена. Алфеев. Это внушает оптимизм. Но вот если они придумают чего-то, может быть, это будет новый какой-то поворот. Ведь в истории России бывали люди, Сергий. Вот мы поедем к Сергию в середине августа. Вот был человек. Ну, не знаю, есть ли сейчас такой, но вдруг сыщется. Ну, вдруг церковь станет коллективным Сергием Радонежским, который вытащит Россию из этой тупой азиатчины и благословит на бой с новыми монголами. Сейчас есть новые монголы. Да, это никакой не народ, это наши все эти беды, мы их знаем. Но Сергий же нашел в себе силы, пошел за ним люд. Но вот может церковь собраться, стать таким Сергием? Дай ей Бог сил на это. Все хотят ей добра. Но не на сбор бабок с акцизов. И не на освящение там, дач олигархов или там, бассейнов с блядьми под храмом Христа Спасителя. А на действительно дело, в котором нуждается весь народ. Если они сумеют это сделать, честь им и хвала. Я думаю, что все помогут, люди всех конфессий. Потому что, конечно, Россия в основном страна православная. И если церковь сумеет стать во главе народного движения, можно только желать этого. Но пока мало признаков этого. Увы. У католицизма куда как светлее перспективы. Хотя, конечно, сейчас начался откат после смерти великого папы и заступления обычного. Но великие же не рождаются каждый день. Конечно, Ратцингер, но нынешний папа это. Ну, чиновник, да, на троне. Но он и недолго будет, сколько там. А потом надо им переосмыслить наследие, великое наследие Войтылы, который был, конечно, крупнейший деятель не только в истории последних лет, но и вообще, думаю, в 2000-летней истории католицизма этот человек один из крупнейших. Но надо просто осмыслить все, что он делал. Те вызовы, которые он не боялся принять. Если католицизм пойдет по его стопам, он выдержит испытание временем, как ни разу же выдержал. Под девизом, который сказал мне один замечательный монах, наш брат-доминиканец революции не боится. Вот, дай бог. Но на католиков я смотрю с куда большим оптимизмом. Я вижу книжки, которые они выпускают. Ну, какое сравнение с православием, да вы что. Ну, как Гарвард и Благовещенский техник. Вот так-то. Сегодня на несколько нулей впереди по учености. Да? Я смотрю на пыл вот этих молодых францисканцев в Бразилии, в Мексике, в Израиле, куда они приезжают. И я вижу, да, эти ребята могут. Они могут. И они сделают. У них есть потенциал, конечно. Про поводу протестантов, их же преимущество может обернуться недостатком. Их раздробленность и отсутствие единого организационного командования. То есть каждый сам за себя по большому счету. И новые вот эти, ну, нарождающиеся движения, они обречены на то, чтобы себе пробивать дорогу и ни на кого опереться, кроме как на свой ресурс. Но у протестантства есть силы внутри, есть вот этот религиозный энтузиазм, который может придумать совершенно какую-то новую небывалую идею. С исламом сложнее мне. Я не люблю ислам. Нынешний. Ислам прошлый, ислам великих ученых, переводчиков Аристотеля и Платона, этот ислам, к сожалению, давно в прошлом. Увы. Да? Великая исламская культура – это все прошлое. А нынешний ислам – это политика, причем самая гнилая и человеконенавистническая. Поэтому любить это сложно. Известен ли вам такой факт, вашему просвещенному вниманию? В 1979 году во время паломничества в Мекку, помните хадж? Иранцы, которые послали свой спецназ под видом паломников, попытались захватить власть в Саудовской Аравии, то есть осуществить государственный переворот. Они взяли 6 тысяч паломников в заложники. Мусульманская солидарность. Да. Большинство из этих 6 тысяч человек, так же как и 300 иранских спецназовцев, были уничтожены Саудовской Аравийской армией, которая просто стреляла нахрен во всех без разбора. Был дикий скандал. Ну, если вы пороете, сейчас же что плохо для мусульманских вождей? В интернете все есть. Скрыть уже ничего не удается. Проклятый, недаром они его запрещают. Проклятый жидовский интернет их подкосил. Уже ничего не удается прятать. Ну, вот поинтересуйтесь. Был ужасающий скандал. Иран с Саудовской Аравией разорвали дипломатические отношения на 25 лет. Были худшие враги. Но потом восстановили. Идет постоянная грызня и борьба между разными партиями исламского мира за лидерство. Лидером считается тот, кто активнее всего враждует с Израилем, кто продуцирует самую агрессивную риторику, кто больше всего евреев оскорбляет и кто больше всего грозит. Реально делать они ничего не могут. Просрали 8 войн подряд. Боевой дух силен. Хотя и советское оружие было, и все прочее. Но вам известен термин «просрали»? То есть проиграть войну вчистую, да? Это такой термин из Талмуда. То есть полностью. С потерями там чудовищными. Вы, конечно, читали арабскую прессу, исламские сайты, да? Ну, вы почитайте когда-нибудь, да? Значит, израильская военщина, там жуткие преступления, огромное полчища этих израильтян. В Израиле 4 миллиона населения. 4. Сколько составляет армия? 350 тысяч человек кадрового состава. Она не может быть больше физически. Арабов, одних арабов, 450 лимонов. Их армии превосходят в разы, в тысячи раз превосходят израильцы. Но если почитать исламскую прессу, то пропорция получается как раз наоборот. Неисчислимое полчища жидов топчат маленький, небольшой, зажатый где-то там в каменных гетто арабский народ. А между тем... А Европа и вообще весь мир? Я думаю, что мир мало чего понимает. А нету понятия, Ксюшечка, нету понятия Европа и весь мир. Есть конкретные люди. В основном тупорылые животные, смотрящие футбол. Есть прекрасные женщины с хвостами. Вот, иными украшенные добродетелями. Но что такое Европа и мир? Это же абстракция. Нет. Я думаю, что Европа не понимает, ибо по последнему опросу 70% европейцев считают, что главной причиной мировых бедствий сейчас является Израиль. И это главная угроза мировой войны. Да, не охренеть. Значит, видите, исламская пропаганда, на которую не жалеют бабла, Саудовская Аравия и Иран, здесь они сходятся, она действует. Они запускают в интернет фильмы вроде этого Zeitgeist, да, «Дух времени», где говорят о том, что все на свете, в том числе христианская религия и вообще все. Все это жидовские вбросы для того, чтобы, значит, искусно манипулировать человечеством. Охренеть. И вся эта вот фашистская хрень, она распространяется. И, к сожалению, великому для меня, ты думаешь, и для вас, она гораздо более популярна в мире, чем нам бы всем хотелось. То есть не надо преувеличивать разумность людей. Не надо. Да. Напомните, пожалуйста, у арабов ненависти, как евреи, она же территориально условно? Или у них там еще что-нибудь? Я думаю, теперь уже все вместе сплелось. Какая территориальная? Вы посмотрите на громадные территории арабских стран. Это вы правильно говорите. Но это дело не в территориальности. Дело в том, что им набили все, что могли набить. И вот тут-то они как бы... Сначала выперли, сказали, выперли. Никто никого не выпирал. А кто мог выпереть? Ну, я вам расскажу в полутора словах, не углубляясь в эту тему. Вообще евреи с мусульманами, особенно с арабами, ведь евреи и арабы родственники, всегда жили мирно. До начала 20 века евреям, например, разрешалось молиться в мечети. про церковь даже речь не шла, Боже упаси. Мусульмане жили с евреями в относительном мире, а евреи и арабы, они же говорят на похожем языке. Но это родственники, это, здесь же соседи, но не родственники, например, русские и финны, да? Или русские и грузины, ну, совершенно разные народы. А есть родственные, как, например, русские и белорусы, ну, один же народ практически. Так вот, а евреи и арабы это родственные народы. И отношения были вполне нормальные. Ну, не без экса, но ничего похожего на Европу, никаких гетто, там, желтых звезд, ужасов, преследований не было в исламе по отношению к евреям. Но арабы, видимо, искренне поверили, что евреи это такое вот тупое, задолбанное существо. Арабы интересный народ, они очень верят в слово. Я вам говорил об арабской чувствительности к слову. И не знаю, арабский ли это, черта ли это арабского национального характера, или это потому, что подавляющее большинство народа неграмотны, и никто не торопится их учить, никогда ничего не читали. И арабские власти не делают ничего для того, чтобы образовательный уровень населения повысить. Наоборот, им выгодно, чтобы народ был неграмотный, слушал то, что говорят в мечетях. Но арабы народ изумительного легковерия. Вот они, у них есть стереотипы определенные. Ну, всех есть, конечно, да? Там русские пьяницы, французы блядуны, а немцы бешено точные, итальянцы веселые певучие. Посмотрите внимательно, кто кем окажется, да? Но вот у арабов вот эти, ну, довольно смешные стереотипы вполне серьезно воспринимаются как истина. Они действительно верили, что американцы тупая нация пожирателей гамбургеров, трусливая, как показывают в их фильмах. Американцы совершенно не таковы. Отнюдь. Добрый американец сначала бьет, а потом смотрит куда. И кого. Как ковбой, да? Который стреляет, думает, блин, а как же теперь извиняться, он же мертвый. Ну, они совершенно не такие рыхлые, какими их арабы видели. И евреи не таковы, какими их арабы представляли. Арабы называли их сынами смерти и считали трусливыми, тупыми, задолбанными, жадными, которые за копейку удавятся. У евреев масса недостатков, но ни одним из перечисленных они не обладают. Они не тупые, не трусливые. Если бы они были такими, они бы не выжили 4000 лет. И деньги никогда не имели для евреев основополагающего значения. Евреи народ мечты и идеи. Что это, арабы, оказывается, про них не знали. И когда начался сионистский процесс заселения вот, Израиля, да, они думали, ну, при случае мы же легко разберемся. Конечно, науськали англичане по тактике разделяя власти, как Индию с Пакистаном, это же вообще классический пример английских, да, манипуляций. И они науськивали друг на друга, но все было бы ничего, если бы не Вторая мировая война. Когда арабы и весь ислам поддержали Гитлера однозначно, то, конечно, с учетом ожесточения, с которым шла война, это не могло пройти бесследно. Для евреев это вообще был вопрос выживания, ведь Гитлер поставил вопрос, что вообще ни одного еврея не должно остаться, арабы ему с удовольствием в этом плане поддакивали. Ну, Майн Кампф, например, в большинстве стран мира запрещена, вот у Маши там книжечка, там фотография, в арабских странах все прекрасно издается, причем с хвалебными комментариями. Арабы очень активно сотрудничали с Гитлером против англичан и вообще, ну, против евреев. И если бы армия англичан не победила бы Роммеля и не выперла бы их нахрен из Ливии, из Египта, то там готовилось полное и тотальное истребление всех евреев в Северной Африке, их там жило немало тогда, и немногочисленной части, которая жила в Израиле. Но не вышло так, англичане победили. И когда англичане опубликовали переписку немецко-арабскую, и дневники Роммеля, где он писал о том, как оно все планировалось, то, конечно, отношение евреев к арабам сильно переменилось. И стало понятно, что никакой дружбы, которая, ну, там, была раньше, там, совместная борьба против турок, да, ведь до Первой мировой войны это была турецкая территория, уже теперь речь не идет. То есть, видимо, евреи тоже не очень представляют себе арабов. Они думают, что это мирные, хорошие соседи. А тут вот оно как. И после Второй мировой войны, когда евреи, оставшиеся в Европе, недобитые Гитлером, стали съезжаться в Палестину, то они рассчитывали на какой-то, ну, нейтралитет со стороны арабов. Они же не думали, что они начнут воевать. Сами евреи, разумеется, никакой войны не хотели. Какая война? Ну, вы же понимаете, да, кто там приезжал, кто там выжил. Правда, какое-то количество было боевых офицеров из, например, армии Америки, Советского Союза и Англии, но небольшое. А в основном, ну какой там был народ? Можете себе представить, кто там выжил в катастрофе, какие там были вояки. Они помышляли о войне, кто там, кого они хотели выпереть. Они хотели жить нормально, чтобы их никто не трогал. Но арабы совершенно так не думали. И они с самого первого дня сказали, ни хрена, никаких жидов. И, ну, была война натуральная, такая партизанская. Англичане пытались ее остановить, и против них были и евреи, и арабы. Евреи более эффективно, поскольку они лучше умеют сплачиваться, и сумели создать эффективное партизанское формирование. В конце концов решили под давлением Советского Союза в пику Англии вывести английские войска и сделать там два государства в Палестине, еврейское и арабское. Причем арабское несравненно больше по территории, чем еврейское. Арабское включало всю Иорданию, а евреи там малость, совсем чуть-чуть. Иерусалима вообще горсть. Чуть-чуть там было. И это им показалось мало арабам. Сказали, ни хрена. И они начали войну на следующий день после провозглашения этой декларации. На следующий день. С мыслями о том, что, конечно, проклятых трусливых жидов они сбросят просто вилками. И вениками, да, сбросят в море и, наконец, решат этот вопрос трусливых сынов смерти. И тут оказалось, что им так выписали. Кто бы мог предположить? А дело в том, что когда загоняют в угол, то все сражаются. Сравните войну Армении и Азербайджана. Азербайджан же точно так же считал, тоже мусульманские ребята. Да? Что ну уже не как-нибудь с Карабахом. В результате Армения оттяпала треть территории Азербайджана и могла бы взять Баку, если бы не окрик из Москвы. Евреи разгромили арабов в 1948 году в борьбе за независимость, так называемую. Появились первые беженцы. Никто не выгонял никого. Евреи говорили, живите, где вы живете. Но часть арабов убежала. Кто-то воевал с оружием в руках, кто-то просто убоялся, кто-то вообще не хотел жить рядом с жидами. Уехали. Так начали формироваться первые лагеря беженцев. А потом вот эта оголтелая арабская политика, никакого перемирие с Израилем, никаких разговоров, нет, мы только их утопим в собственной крови, привело к тому, что ни одного дня мира так там и не было. То есть практически там все время идет война. Да, с Иорданией, после как Иордания получила уже по всем местам, с Египтом и с Сирией мир. Но мира в целом нету, потому что арабы перепробовали все методы войны, проиграв полностью войны на полях сражений, они перешли к террору, как тактике. После этого они сказали, что государства находятся с Израилем в состоянии мира, но есть организации, которые мы не контролируем. Это прямой был путь к Аль-Каиде, но до этого еще было целый ряд прекрасных организаций. Там ФАТХ, так называемый, да? Исламский джихад и все остальные. То есть вот такая была ситуация. Вы правы, одну войну Израиль начал сам в 1967 году, но он начал ее в состоянии полного, абсолютного окружения и блокады со стороны арабских стран, в условиях сосредоточения громадной абсолютно военной мощи, всероссийское, советское оружие, со стороны Египта в основном, и Иордании, и Сирии. Да, в 1967 году Советский Союз был на пике своего могущества. Это не нынешняя разложившаяся российская армия. Нет. Да? Это 67-й год, это советское оружие было тогда сильнейшим в мире во многих областях. Истребительная авиация, бомбардировщики, ракеты, стрелковое оружие, ПВО. То есть инструкторы в арабских странах были все советские, оружие все советское. Они превосходили в тысячи раз по количеству солдат, офицеров, единиц боевой техники, например, по танкам. Единственное преимущество Израиля было в самолетах. Самолеты были отчасти сами израильские, там Кфир и Лави, и частью американские, F-14 и F-15. И в таких условиях Израиль начал первый. В 1967 году они разбомбили аэродромы Египта и за 6 дней войну закончили. Да. И голландские высоты, и Синай, и все прочее, они совершенно были... До Дамаска осталось 14 километров. А почему 6? Всего 6 дней? Почему, а зачем нет, больше? Нет, почему Египет вообще не стал оказывать никакого сопротивления? Нет, он оказывал очень активно. Но война же ведется, видите как, ну какие у нас представления о том, как идет война, а как идет поединок. Вот вы видели, как в фильмах красиво показывают, как люди фехтуют? Да, на шпагах, там, на рапирах, это же надо офигеть. А вы знаете, как реальность это все происходит? Это одна секунда, удар и все. Там и так размахивают. Какие там постановочные бои. В жизни все, я не хотел вас огорчать, совсем не так. То есть это также отличается, реальная война, от наших представлений киношных. Нет, но всегда цель какая-то есть. То есть они какой цели зашли не достигли? Кто? Израиль разгромил армии 4 арабских стран. Это не так мало. Приобрел большие территории. Захватил 2 миллиона пленных. Потом мне было понятно, куда их девать. Потому что арабы толпами сдавались в плен в Синае, потому что в плену была вода. А как же у араба самое главное, это умереть? Это кто вам сказал? Ах, умереть в бою? Нет. Я думаю, что для араба, как для любого человека, главное это жить. Главное это жить. И большинство нормальных арабов хотят жить, а вовсе не помирать. Они же думали, что они разберутся с евреями, с трусливыми жидовскими собаками с полпинка. А оно вышло как? Класс командования, оперативное управление, выучка войск, владение оружием оказалось в Израиле настолько же выше, насколько количественно, численно арабы превосходили Израиль. Да? То есть воюет Александр Васильевич Суворов, они же не читали его. Воюют они числом, а чем? Умением. Вот то-то. Но это на арабском не перевели, все майнкамф перевели. А зря Александр Васильевич знал дело. Дело-то знал. Да, учить надо. И особенно офицеров, а уж потом солдат. Да, они наращивают количество быдла и пушечного мяса. То есть была избрана правильная тактика. Разбомбили сначала дальние аэродромы. Это было опасно, потому что же могли нарваться. Да, был потрясающий эпизод в этом, раз уж вы спрашиваете, еще две минутки об этом. Стало понятно, что воевать нужно. Приняли решение воевать. Генерал Моше Даян, да, одноглазый, не как Кутузов, а по-другому. Но одноглазые, они же отчаянные все ребята. Сказал, что воевать нужно. И командующий ВВС Мордехай Хот, на иврите ингиец, сказал... Придумай что-нибудь. И Даян придумал. Давай сначала разбомбим дальний аэродром, который в глубине Египта. Он должен долететь, а там советская система ПВО. Это были тогда лучшие в мире радары, не фуфло. И ракеты. И сидели не только арабы, и советские офицеры. Они же не все время молятся. Они же смотрят когда-то на монитор. Да? И попробуй долети. Это очень было опасно. И выбрали лучших летчиков. Летчикам объяснили задачу. За 4 дня. Их изолировали от себя. Не дай бог, кто проговорится. Это был строжайший. Не знал даже кабинет министров. Потому что если малейшая утечка. И летчики не спят. Они понимают, что они летят на верную смерть. Молодые парни. Они не могут заснуть ночью. Днем все нормально. Они все там веселятся, шутят, футбол, там разбор полетов. Не могут заснуть. И... Мордехай Хот, командующий ВВС, позвонил Даяну и сказал, Мойша, надо что-то придумать, потому что они же не могут лететь, не смогут лететь, они не спят, ну от напряжения. Что на, как их разгрузить? Что? Девок привезти? Танцы устроить? Фильм показать? Ну что надо? Он говорит, я знаю. И посоветовал совершенно фантастический выход. Пригласить главного раввина израильской армии Шломо Горена. И все эти парни, они были абсолютно неверующие. Абсолютно. Я вообще думаю, что раввина видели первый раз в жизни. Приехал Шломо Горен, совершенно легендарный персонаж, он такого роста, поэтому его здоровяки-десантники назвали Самсон. Самсон же был богатырь, да, он был такой недомерок. И когда он среди них фотографировался, среди жлобов, то они говорили, вот Самсона сюда. Он страшно обижался, но делать было нечего. Да. Горен был, конечно, гениальный человек абсолютно, любимец всеобщий. Храбрый лично и оружием владел, не только оружием. Он приехал, побеседовал с ними. И говорит, вечером можно, ребята, я вас соберу на 15 минут? Она говорит, конечно. Проповедь, читать из Библии. Рядом сидит этот Мордехай, генерал волнуется. А он говорит, он встал и говорит, вы знакомы с молитвами? Равин говорит, нет, встаньте и покройте голову. У евреев принято молиться с покрытой головой. Они встали. И он прочел коллективную заупокойную молитву за них. И сказал, сыновья мои, вы все умерли. Ясно, что вы не вернетесь. Вы все умерли за народ и государство Израиль. Садитесь. Они охренели. Теперь я спрошу об одном одолжении. Подпишите вашим женам разводные письма. Гет, разводное письмо, чтобы они не остались соломенными вдовами. Вы меня понимаете? Они говорят, конечно. Ну вот, пожалуйста, у меня сок, подпишите. На командующего ВВС было жалко смотреть. Он думает, блин, вот это я на свою голову, теперь вообще конец. Да? Это я послушал Даяна. И, а что теперь делать? А Равин-то тоже ученик генерала, ему не больно скомандуешь вон отсюда. Они подписали. Он их еще раз благословил. Сказал, как совершается погребальный ритуал. Когда им их женам можно выходить замуж. Выпил с ними за это вина. И ушел. Все заснули, как убитые. Все, они уже умерли. Они решили для себя вопрос. Это похоже на то, как вы про самураев говорили. Всегда помнишь, что ты уже мертвый. Да. А все, они осознали. Все, я уже умер. А теперь не о чем волноваться. Я умер и подписал своей любимой жене о том, что вот так и так. Она теперь свободна. На самом деле не вернулся только один. Все остальные отбомбились и вернулись. Они три волны авианалета сравнялись с землей и с дерьмом. Все аэродромы Дальнего Египта и все самолеты, которые там были. А потом стали бомбить самолеты ближнего базирования. Те ближние стали отходить назад, а садиться-то некуда. А садиться-то некуда. А как они прилетели? Как-то вот низенько-низенько. Не низенько, не низенько. Те секреты, которые любое ПВО можно обмануть. На самом деле. Все, что делают люди, ну как бы на любую есть с винтом, да? Да? На любое хитрое ухо есть рефлектор с винтом, да? А там есть ухо с поворотом и, соответственно, рефлектор с левой резьбой. Я сейчас это бесконечная борьба с считая меча, но всегда меч побеждает. То есть оружие нападения, по большому счету, всегда оказывается сильнее оружия защиты, иначе войны кончились. К счастью. Но так не происходит. Поэтому, значит, из этого мы делаем вывод, что оружие нападения сильнее. Разные есть методы. Пролетели. Причем линии ПВО они не трогали. Тебе даже тревогу не будет. И только последняя волна разбомбила какие-то куски линии ПВО, но они их начали бомбить. Они высадили в тыл десант, которые просто подошли к советским установкам и предложили на хорошем русском языке сдаться в плен. И большинство сдалось. Множество. То, кстати, в этой книжке, которую я подарил Саше Маше, есть фотографии советских ракет офигительных, которые они просто взяли, погрузили вертолетом и перевезли. Да. И офицеров. Всех потом отдали. Да, берите, да, пожалуйста. Но это был, конечно, большой позор для оружия советского. Их же перестали покупать. Ну, а война закончилась триумфально абсолютно. После этого арабы двинули войска, попали в капкан, там все дальше по тексту. 2 миллиона осталось в плену в Синае. То есть Израиль просто отступил, все, а те обнаружили себя посреди пустыни. И стали говорить, евреи, возьмите в плен. Аллаха ради. Нет, ну мы же сдохнем. Говорят, там куда в плен, нам своих нечем поить. Ребю, пожалуйста. Да. И когда их взяли в плен, то единственное, что с ними сделали, им оставили все оружие. Единственное, у них отобрали обувь. Потому что босиком в пустыне далеко не уйдешь. Можешь уходить, но куда? Не больше 100 метров. Раскаленное все. Вот. Но они не помышляли ни о чем. Ну это все, кадры тоже есть в интернете, все они там сидели, как миленьких, отдали потом всех, что их кормить. Но вот была такая война. Иордания в свою очередь потерпела поражение. И Сирия, еще же Ирак воевал, вы будете смеяться. Да, они тоже там что-то пытались. Но и они, по цене концов, все подписали соглашение о мире. До Каира оставалось 50 километров. Это танку идти 2,5 часа. Ну, 3 хорошо. по дорогам египетским, до Дамаска 14, это только нейтры, которые Израиль взял. 14, все, из Дамаска началась эвакуация, бегство паническое. Но тут Брежнев позвонил в Белый дом и сказал, ты ребят уйми, потому что это же фигня. Те панически звонили в Кремль, герой Советского Союза Нассер, герой Советского Союза маршал Амер, он потом застрелился в тюрьме, а Нассер жалко нет. Но сдох через это, через некоторое время. Все, герои Советского Союза! Да. Такие славные истории наших государственных наград. Панически звонили в Кремль, потому что это единственное, что могло их защитить. Ну, а из Белого дома позвонили, сказали, ну, хорош, хорош, хорош. Ну, и те ворча отползли, потому что с Америкой ссорятся, тоже резона нет. А так могли бы взять для понта. Вот такая вот история. Поэтому... Ну, как вам сказать, кто кого откуда вышвыривал, там, выпирал. Или наоборот, тоже. В израильском парламенте заседают арабы-депутаты. Вы себе представляете в арабской стране? Издаются газеты арабские. Причем все ругают Израиль ругательским образом. И все это терпится. Так что вы как бы воспринимаете все в пропорции. Проиграв все войны, вот подобным образом, да, все без исключения, арабский истеблишмент сказал, что с проклятыми жидами надо бороться по-другому. Нас, мол, людей дофига. И они перешли на тактику террора вот этих самых смертников. Если человек не дорожит жизнью, то уберечься от него никакой системы безопасности невозможно. Если он решил умереть, то он умрет. Конечно, хорошо бы, чтобы такая система спасла нас на всех. И каждый, кто хочет увидеть рай с 70 девственницами, немедленно бы его увидел. Но этого тоже пока не происходит. Вот они перешли на такую тактику. Тут такой вопрос. Вот вы не задумывались никогда? Что дороже? Ракеты, автоматы или вот живые бомбы? Эти шахиды и шахидки. Вот что дороже? Как дороже воевать? Экономически, конечно, ракеты дороже. Вы думаете? И я думал так. Оказалось, нет. Оказалось, нет. Вот цифры специалистов все это опровергают. Ну, ракеты там все есть серийные. То есть, в чем там прелесть, что она все же входит в серию, а серийный товар все же проще производить. Это уже рутина некая, да? У всего есть цена, там мина стоит столько-то, дешевле, ракеты, естественно, дороже в разы. Но по-любому, это небольшое бабло. Теперь посмотрим на шахида. Стоимость взрывчатки на нем, на ней, это где-то 200 баксов. Это небольшие деньги. Доставка в город Израиля, откуда-то из арабской деревни, еще 150. 350. Ну, одежда, мехавка, ну что. Смешное бабло. Да, и вроде получается он значительно дешевле ракеты. Но его же надо до этого подготовить. Его нужно психологически обработать, иначе же они, многие, очень многие, кстати, не выдерживают и сдаются. Даже чеченцы, они гораздо крепче арабов. Значит, это несколько месяцев, а может быть и лет. Его надо кормить, надо платить его преподавателям, его надо где-то содержать. Но главные расходы, вы будете смеяться, начинаются потом. Семья получает гигантские компенсации, раньше их платил Саддам Хусейн. Одна из причин войны с Ираком была не то, что там было оружие массового поражения, то, что Саддам Хусейн выплачивал террористам гигантское бабло из своих немалых нефтяных средств. Помните, была история нефти в обмен на продовольствие? Она же заглохла. Никто же расследование не проводит. Потому что если провести, а? Ну, дай бог, чтобы все так провести. А? Да бросьте, ничего не известно, хотя прекрасно там были понятны имена чиновников. Если бы раскопали по-честному, как Медоффа какого-нибудь, да, как они умеют раскапывать, то раскопали бы, что прекрасно знало высшее чиновничество и ООН, и ОБСЕ, и многие функционеры правительств европейских стран, и вы будете смеяться России, это лучшее страна, да? О том, что они сознательно нарушают санкции и меняют нефть отнюдь не на продовольствие, а эти бабки Саддам Хусейн, когда народ голодал и задыхался от отсутствия лекарств, он показывал своих детей, которые помирают по больницам без лекарств из-за санкций. Эти бабки шли только на одну цель. На выплату компенсации террористам. Вот такой он был парень. А зачем это был Хусейн? Не любил евреев, по-честному. Нет, но если это... Сильно не любил. Вот это страсть, всякая страсть, она пламенная. А если это действительно дорогой способ, не проще было бы купить ракеты, нажать, да, и... А вот нет. Стереть с лица земли. Что? Нет, такую кнопочку вы не нажмете, чтобы стереть с лица земли. Никто такой кнопочки никто не продаст. Нет, такой кнопочки никто не продаст. Но неужели это сопоставимая цифра? Сопоставим? Более того, зайчка. Производство... Более того, мой друг, огромные компенсации, а еще большие бабки идут, как оказалось. Я был потрясен, когда мне специалисты рассказали, на посмертную пропаганду его деяния. Снимаются фильмы, клипы. Вы можете их на мусульманских сайтах найти, я некоторые видел. Это в основном фуфло, но сделано с такими, как обитаемый остров. На уровне школьной киносамодеятельности. Да? Фильм «Матрица» сильнее. Но это тоже ничего. Пишутся песни. Покупается телевизионное время. Делаются постеры в миллионах количеств. Записываются кассеты, диски с его словами и с проповедями имамов и всяких мул, которые это прославляют. То есть это огромное вложение в рекламу. Но реклама не до, как мы привыкли, а пост. Постфактум, да? Но это та же самая реклама. И вот на это уходят уже деньги просто громадные. Это каждый раз, а ведь таких немного, немало. Стало быть, так-то воевать на самом деле затратней. Но исламский мир не может воевать по-иному. У них бабки есть за счет нефти, нет технологий. Они не могут сделать ракету, а живую бомбу изготовить могут. Это тоже очень хорошо характеризует исламский мир. Ну и, например, один такой мелкий факт. В одной стране под названием Египет, славной своей древней культурой, издаются книги. Это бывает не так часто, но издают. Так вот, в Египте с населением, если я ничего не путаю, 85 миллионов человек. Издается книг в 16 раз меньше, чем в Греции, с населением в 11 миллионов. Вы усекли цифры? Я думаю, что тут ничего не надо комментировать. То есть, что такое арабский мир, вы должны четко понимать, да? И куда они ведут, к чему они призывают. Такое дело. Пока технологическое преимущество и психологическое полностью на стороне Израиля. Но даром это не дается. Ислам на что тратит? Они же не в силах выиграть войну. На пропаганду. Здесь они бабок не жалеют. Поскольку за бабки можно купить сейчас в Европе все, в любой части Европы, любого человека, то они покупают. Вот российские пропагандисты многие, Шевченко какой-нибудь там, и прочее, вот эта их вся антиамериканская ненависть и все прочее, это за счет, неужели они всерьез верят в эту всю хрень? Ну, конечно, нет. Это ясно, что это все покупное за иранское бабло, за арабское. Как давным-давно уже были изобличены такие люди и в Германии, и время от времени такие скандалы вспыхивают и в Америке. Но в Америке это не запрещено, как, кстати, и здесь. Мало ли какие деньги человек получает. Ему платят за победу его в бильярде. Да? А что он говорит, это его мнение. То есть это как бы это аморально, но это не незаконно. Да? It's immoral, but not illegal. А вот такие методы, мои дорогие. И под вопль о том, что евреи захватили все, арабы скупили половину Европы. Потихонечку. И если так пойдет, то скупят и остальную вторую половину. Пока народ будет бить себя ушами по щекам. Я ничего не имею против арабов. Многих я знаю и люблю. Это простые, хорошие арабы. Симпатичные, милые люди. Один из них сказал мне ужасные слова. Опять-таки, что мы знаем о войне? Это был араб с территорий палестинских. Он 4 раза подавал бумагу на израильское гражданство. Ему 4 раза отказывали. Он просил меня, чтобы я... Ну, что я мог? Кого я мог попросить? Он был обычный человек. Чтобы жить по-человечески. Но вот это я не могу понять. И бюрократия идиотская в любой стране. Израильская бюрократия гораздо хуже российской. То есть вы думаете, вы знаете бюрократию? Хо-хо. Там она начинается, на Ближнем Востоке. Не знаю, какая арабская, она, наверное, еще хуже, но еврейская просто ужас. И идиотизм у меня такой же точно. Там, где дело не касается больших денег, армии и безопасности, в этих трех сферах действуют вменяемые люди. Во всех остальных непроходимая тупица. А я не знаю, почему надо было ему отказывать. И обрекли этого человека. Ну вот мы сидели последний раз, когда мы виделись. Он говорит, я все время пытаюсь вырваться, вот, дать дочкам образование. Здесь у него дочки, вот три дочери. И он говорит, ну это же не жизнь здесь. Ну вы понимаете, какая жизнь, да, в арабской деревне у девок. Я хочу, чтобы они как-то выросли. Там, хоть я заработаю, я буду работать день и ночь. Он пахарь, он водитель, он автомеханик. Вот такой мужик, знаете, настоящий мужской мужик. Он отвозил сельхозпродукцию, отвозил апельсины, там, молоко с фермы, с евреями сотрудничал. У него сожгли машину, свои же братья арабы. Он купил такси, подвозил в том числе еврейских ребят в школу, сожгли машину. Уехать он не может, он некуда. А куда уехать? Где он купит дом? Там этот дом достался от деда, но он как-то пристраивает. Чем он не пытался заниматься? Да, свои же не дают. Свои не дают, потому что, а почему ты не живешь, как все люди, на пособие беженца? Почему ты пытаешься работать? Что ты за сволочь? Зачем ты коллаборационистскую политику проводишь? Сотрудничаешь, сука, с оккупантами, да? Чтобы подвезти апельсины или детей в школу, это ясно, что это коллаборационизм с оккупантами, правда? И, конечно, надо все сжечь. Девкам постоянно угрожают, он боится их выпускать из дому. И он говорит, на иврите неплохо, и к нему хорошо относятся работодатели еврейские. Ну что они могут для него сделать? Ну что? И он говорит, если бы у меня было граждан, я мечтаю об этом. Ты знаешь, сколько таких, как я, если бы Израиль нас принял? Да мы бы с удовольствием перешли. И жили бы нормально. Но не дают. Вот такие, вот, и он говорит, я говорю, что ты будешь делать сейчас? Он говорит, я понятия не имею. Говорит, ничего, я не знаю, как я скажу девкам и как я скажу жене. Это была последняя надежда. А в другую какую страну? Ну какую другую? Кто ему даст выехать? И на какие бабки он там будет жить? У него еле-еле хватит денег, чтобы купить билет в один конец. Французы принимают? Далеко не всех. Французы как раз принимают с большим разбором. С высшим образованием и с гарантией в банка. Французы принимают квалифицированных врачей. А сейчас. Нет. Это те, которых приняли раньше в качестве компенсации за оставление Алжира. И решили откупаться от них социальными пособиями. Думая, что они их таким образом интегрируют. Глупая модель была принята. Не американская модель, а французская. Но израильская модель еще глупее. Это просто плодить врагов, а тех немногочисленных друзей, которые есть, оставлять вот так в таком положении. И он сказал мне ужасное слово. Анина хакалямут. Я жду смерти. Вот это все, что мне осталось. И это тоже ужасно жаль. Да? Вот люди оказались между молотом и наковальней. Поэтому я не выскочу, я не люблю арабов. Это не так. Я отношусь к ним с симпатией. Я видел много милых и приличных. Но объективные обстоятельства делают так, что арабы враги, во-первых, государства Израиль и, в общем-то, по большому счету, всех евреев. Потому что они провозгласили тактику о том, что любой еврей есть наша законная цель. Старики молятся в синагоге взорвать нахрен, потому что солдаты они боятся убить, он же с оружием. А если он начнет стрелять? Пацаны танцуют на дискотеке взорвать, детский сад взорвать немедленно. Да? Вот, ну как такую тактику? И что бы им сказали те воины ислама, которые воевали с оружием в руках? Помните, мы с вами смотрели слайд? С открытыми лицами, да, храбрецы и герои. Настоящего джихада, которые не боялись ни крестоносцев, ни монголов. И это трусливая сволота, которая закрывает все оружие. И с автоматами, и взрывчаткой убивает из-за угла. Вот эта эволюция случилась, и надо ее видеть. Видеть ее надо. Что такое воины ислама? Это замечательный парень Шамиль Басаев, захвативший роддом и стрелявший из-под юбок беременных баб. Это образец чеченской храбрости? А почему он весь закрывает, действительно? Чтобы не узнали, потому что Израиль везде найдет. Израиль везде найдет, можете не сомневаться, зачем. Да, как всех находил, да. Находил всех. В 72 году тех, кто захватили и убили спортсменов в Мюнхене, нашли всех. Всех нашли. Это правое дело, они же горды своими поступками. А это вы им рассказали. Видимо, не так горды. Но найдут любых и уничтожат их и всех их родственников. И это каждый из этих негодяев знает, из этих храбрецов. Да? Если бы они рассуждали так, как вы, мы за правое дело, мы не боимся. Никто из них Хари не прятал. Все говорили бы с открытым лицом. Да? Но что-то я такого не наблюдаю. Они даже как собираются на свои тусовки в Газе, где их 10 тысяч орущих идиотов. Они все закрывают морды. Чтобы какой-нибудь, обязательно есть осведомитель. Арабы, к счастью, отличаются изумительной неподкупностью. Кто-нибудь обязательно стучит на правильный Моссад, на израильскую службу. Какой-нибудь беспилотник сверху снимет, их всех найдут. Во время последнего столкновения в Газе, операции «Литой свинец», Израиль ввел в Газу танки. Что такое стрелять по танку на узкой улице? Это же одно удовольствие. Ну, знаете, улица, ну хрен ли танку? Ты засел, ты можешь целиться, весь Коран выучить наизусть, потом хренячить и убежать. Он тебе даже ничего не сделает. Ну что сделает танк на улице? Да? Так чеченцы сожгли в Грозном. Что для танка город это хуже всего. Не было подбито ни одного танка. Ни одного. Представляете себе? Они даже не стреляли. Все, что они делали, это не забирались на крышу больницы или детского сада, или мечети. Быстренько с крыши херачили ракету на Израиль, чтобы потом, а там же автоматически засекается, система спутника, а спутник же не разбирает, он говорит, объект такой-то. И через 3 секунды на это, ну не через 3, реально, через 10, они могут даже успеть убежать, на этот объект, откуда да, был запуск, пускается ракета. Говорит, вот, видите, что сделали жертвы? Разрушили нашу мечеть и детский сад. Жертвы палестинских детей. Но это вот как вам такая тактика ведения войны? И ни одного танка! То есть даже выстрела не было. Там погибло 4 израильтян. Кто таковы? Это ребята попали под свой огонь. Они не сказали, куда пошли. Спецназовцы не сказали танкистам, забежали в разрушенное каменное здание, и танк автоматически засек перемещение и выстрелил. Вот так погибло 4 израильтян от своего же огня. Те не убили ни одного человека. Вот такие дела, ребята. Ну как тут воевать? Поэтому сами понимаете, вы должны понимать, что кому противостоит. Что кому противостоит. И что такое будет, если ислам навяжет свою тактику. А деньги остальные иссякнут? Пока есть нефть, нет. В том-то и дело. Я же вам объяснял. Вот, кстати, у Саши это вызвало реплика почему-то. Ну, как сказать. Она показалась ему убедительной. Да, жалко, его нету сейчас. У Саши не хватает. Третью мировую войну развязал ислам. Та часть исламистов, которые понимают, что когда нефть кончится, ислам закончится вместе с ней. То есть ему будет ислам труба в прямом и переносном смысле. Да? Поэтому они нанесли упреждающий удар. С точки зрения военного искусства сделали правильно. Пока есть чем шантажировать Запад, перекрыть вентиль нефтяной, пока у них есть поступления очень большие. Потому что когда кончится, у них никакого ресурса нет. Это единственное, что есть у них. Но пока нефть есть, у них, конечно, денег достаточно. Хорошо, но если они родственники... Я извиняюсь, что мы на этой теме очень остановились. Нет, одно... Вас интересует. Интересуют какие проблемы? Один маленький вопрос. Если арабы и евреи родственники, слушайте, они родственные на самом деле народы. Вы родные братья, да. Почему они не вернутся к своим корням? Ой, они бы могли вернуться, но для этого самая влиятельная сила в исламском мире и в арабском в частности, это духовенство. Но, к сожалению, призывы к духовенству остаются сейчас... Ну, глазом вопиющего в пустыне. Исламское духовенство очень реакционная и злобная сила. они никаких таких призывов к миру не приняли. То есть они политически ангажированы, рычаг, они который... политически ангажированы, они политически заряжены, и они выступают на стороне самых мерзких человеконенавистнических сил, что совершенно не делает им чести. Хорошо, но Израиль в свое время пригласил Америку, потому что они были все опустошены от всех войн и набегов, им надо было где-то поселиться, для того, чтобы американцы их обучили, дали оружие и помогли им защититься. Нет, это не так было, Леша. Сначала помогали советские. Ну, вот. То есть, я имею в виду, что они кого-то позвали, чтобы их научили и помогли. Почему арабы этого не делают? Арабы тоже пригласили советских, но потом. Но тут вопрос не кто учит, а кто как учится. Советские могут неплохо научить, как мы знаем. Да? Китайцев они очень нехило научили. А теперь сами не рады. Да, научили очень хорошо. Вы знаете, что каждый второй в мире автомат Калашникова производится отнюдь не в России. И ни одной копейки Михаил Тимофеевич от этого не получил. Да. Был фильм по CNN про Калашникова. К нему приехали оружейные мастера. Очень, ну, если где-нибудь выкопаете, посмотрите. Genius, Rivalry of Genius, соперничество гениев. Приехали к нему в его этот замечательный Ижевск. Он ездит на страшном москвиче. Американцы охренели, когда увидели тачку. А он сказал, что он ее чинит. Ему и перевели им, что он сам ее сделал своими руками. Ну, чтобы хоть как-то. Они сказали, а, ну тогда понятно. Если сам всю своими руками. А это просто жуткое дерьмо, которое... Значит, они подсчитали. Американцы же, ребята, умеющие считать. Во-первых, автомат Калашникова фигурирует в гербах 16 стран. Ну, блин, назовите мне еще такого конструктора. 16 держав. Вот это парень сделал. Не только. Не важно. Сделайте вы такое, чтобы было в 16 африканцев. Все будут шляпу снимать. Вы че? Ничего себе. Такой славы не имел ни один оружейник. Ни Кольт, ни Браунинг, ни Смит, Смит с его Вессоном. Да. Серп и молот – старый символ, никто не изобретал. Это символ. А тут оружие реально, которое хренячит. Его в песке можно и сварить в кипятке, а он все равно будет стрелять. И на дне моря. То есть, что ты с ним не делал, будет стрелять. Изумительная вещь. Они подсчитали, американцы, что если бы Калашникову выплачивались отчисления по советским законам, даже по советским законам, по патентному праву, которое было принято в СССР, а после развала СССР роялти, зачисления, которые приняты по международным, он был бы втрое богаче Билла Гейтса. А у него двухкомнатная хата с дача, которую я не берусь описывать, это вокзальный сортир. И он очень доволен, выращивает. Гений. Может быть, величайший гений нашего времени. Вы много знаете таких людей, да? И это фантастика. Он ни разу не был нигде. Его не пустили в Америку. Это те седые американы-конструкторы говорят ему, вот мы были там, мы видели ваше оружие, и надо было видеть его. Подловили операторы, какое лицо у старика. Хрен с ним, москвич уже, что там, не будет уже наехать на Мерседесе, на Роллс-Ройсе. Ему так хотелось, видимо, путешествовать. А они говорят не с целью, просто вот мы видели там ваше оружие, здесь. Вот как... Он нигде не был, блин, кроме своего сраного Ижевска. И Москвы, где его награждали. Зато у него полный пиджак орденов. Вот вам пример, да? Гений по неволе. Ну, не, он гений по рождению, но он родился в такой дивной стране и в таких обстоятельствах. Вот такие-то дела. Так вот, каждый второй автомат в мире выпускается в Китае. В Китае. И они не платят ни одной копейки. И не собираются платить. Говорят, это мы придумали. Да. Джон Бао Цян. Не, вообще никому не платят. Не платят ни хрена. Да, вот такие ребята. А? Они же не только калашники. Они все, да. Но дело в том, что там они могут сказать, это какой-то пират, Джу Яо хрен, а здесь же это государство, это же оружейный завод, они сказать, это уже не Джу Яо, это уже хрен, платите бабки. Нет. А у них сказка Кто ж его знает? То есть научили, да? Так вот, возвращаясь к арабам от китайцев, Советский Союз учил израильтян владеть оружием и владеть техникой. Может быть, вы не знаете, среди 6 людей, у которых была прямая вертушка, и можно было позвонить Сталину в Кремль во время войны, был такой Зальцман, отчеством совершенно чудовищно, типа Исаак Давыдович, в общем, совсем плохо. Этот Зальцман был главным, он был директором или главным инженером Челябинского тракторного завода, то есть главным, который выпускал танки Т-34. Конструктор по фамилии Таль изобрел Т-34. Семен Абрамович Лавочкин сделал первый в Советском Союзе цельнометаллический самолет. До этого они были деревянные. Представляете, как они горели? Какая была прелесть. Немцы даже не считали сбитое. Ну, хрен, попал и все, как в факел. Да? Он сделал первый цельнометаллический, и оно полетело. Нет, выпускали до этого, там Максим Горький, то есть в единичных сериях, но так, чтобы оно серийно выпускалось, чтобы оно на фронт могло пойти. Не показать, что стали на параде, а вооружить войска, да? То есть, чтобы можно было это вид оружия выпускать серийным образом на завод. Это сделал Семен Абрамович Лавочкин. Его потом стали называть Семен Алексеевич. Ну, что идти к сталинским соколам с отчеством Абрамовича, это нехорошо. Кадр по фамилии Баренбойм. А? Почему к Сталину не пойти? К Сталину можно, а вот сталинским соколам нет. Не поймутся. Баренбойм изобрел пушку, которая стреляла сквозь винт. Офигенная вещь в полете. То есть эти люди внесли огромный вклад в победу. Ну вы хрен о них где узнаете. Потому что Сталин эффективный менеджер, выиграл войну. Сейчас даже про маршалов не говорят. Что уж говорить про таких Баренбоймов. А реально, да, кто реально войну-то выиграл? Конечно, солдаты, вы правы тысячу раз, но солдат же с палкой не воевал. Кто делал асом самолеты? Кто делал героем-танкистом танки? Правильно? Значит, надо же знать об этом все. Кто превозмог лучшее в мире немецкое оружие? Или у вас есть сомнения, что у немцев было хорошее оружие? Воевали-то они. И Чехия, и Франция, и Германия. А вот здесь вот напряглись и сделали. Весь народ, безусловно. Я вам просто назвал три фамилии, которые никогда не услышали. Ну, Лавочкин услышали, конечно, потому что он после этого строил. А этих Баренбоймов с Зальцманами. Так вот, Зальцман уехал в Израиль. Скандал. Скандал. Он правильно сделал, да? Ну, для себя, вот лично. Как вам сказать? Ну, он же был, ведь Сталин посылал туда офицеров. Он же считал, что они как коммунисты, для них идеология важнее, чем национальный момент. А для них оказалось национальное важнее. Для него это был тяжелейший удар. Почему он так окрысился на евреев в конце жизни? Они, получается, его предали, как он считал, да, в его логике. Советская армия и лично он спасли евреев от уничтожения. Лично он хрен, а советская армия безусловно. Евреи за это безусловно благодарны. Единственная страна, где не обсуждается, делать или не делать парад победы, это Израиль. И там это проходит каждый год, слава Богу. И никаких эсэсовцев там нет. Там правильно понимают войну. Но! Когда эти люди попали в Израиль, не знают, о чем они там думали, как. Это тоже интереснейшая отдельная тема, но совершенно отдельная. Евреи и война, мы сейчас уйдем от этой темы, потому что мы как-то сделали слишком большой кренсель сегодня, непропорциональный. Но попав туда, забыли они о том, что они члены родной партии коммунистической, об интернационализме, о братстве, остались многие. В том числе и те, кто должны были вернуться. Вот они обеспечили боеспособность израильской армии, молодой. Которые выписала арабам поначалу. Оружие было чешское, которое с благословения Советского Союза пошло туда. Обучали советские инструкторы. Потом советские стали обучать арабов, но обучили очень плохо, как мы видим. Арабы все проиграли. Вот такая вот история. Такая история. Все это еще очень непросто, вот по какой причине. Война же для всех разная, значит. Не только никто из арабов не покаялся, что они сотрудничали с Гитлером, но наоборот, они это ставят себе в заслугу и хвалятся этим. Они говорят, правильно Гитлер делал? Эх, блин, жалко, он вас всех не дорезал. Пока это так, никакой еврей, никакого араба не простит. Даром, что они родственники. Ну, это так. Значит, а то, что они откровенно гордятся своим сотрудничеством с нацизмом, гораздо больше, чем этим гордятся, например, какие-нибудь эстонцы или украинцы. В несравненно большей степени. Но про эстонца любого мы тут же узнаем, про араба вы ничего никогда не узнаете. Хотя там это просто повальное, так сказать, увлечение. А ведь евреи, у них особый счет, у них даже больше, чем у русских счет к нацизму. по понятным вам причинам. Поэтому пока нет массового с арабской стороны покаяния по этому поводу, пока для них Гитлер герой, потому что он уничтожал евреев, стариков, женщин и детей, ни о каком примирении речи быть не может. Вопрос только кто кого. И я вам скажу, кто кого. Мы их. И никогда не будет по-другому. Я хотел бы, чтобы вы меня услышали. Только так. Мы их. И никогда не по-другому. Ну а сама война прискорбное событие. Война сестра печали. Не говорил ли об этом пророк Исаия? Но что делать? Того, кто пришел убить тебя, убей первым, говорит Талмуд. И Талмуд прав. И Талмуд прав. Такие-то дела, мои дорогие. Думаю, что с исламом, к сожалению, в основном разговор идет в плоскости военного противостояния. И все говорят, а, это ваши жидовские дела. Судьба еврейского народа, что он первый принимает на себя удар мирового зла, а потом прочухивает все остальные. Разве не так же было в Германии, в гитлеровской? Мол, Гитлер только против евреев. А потом, как оказалось, как он к славянам, как он мило к ним относился, к полякам, к русским, к украинцам. Вот оно в чем штука. Сейчас ислам говорит то же самое. А если бы они разобрались с евреями, представьте, кто был бы следующий? Разве не орут уже в Иране на революциях смерть России? Давно орут, кстати. И большой сатана после Америки – это Россия. А потом малый сатана – Израиль. Не забывайте об этом. Не забывайте об этом. Израиль в более выигрышном положении, потому что он хотя бы в состоянии бдительности. Россия пока в состоянии такого или девического простодушия, как я написал Саше, или такого, знаете, сиволапого чесания ушей. Такое мужицкая расслабленность. Это очень может нехорошо кончиться. Потому что когда жареный петух клюнет, поздно будет пить боржоми. Такие-то дела. Ну а в религиозной плоскости победа будет за тем, кто способен, помимо технологического преимущества, предоставить еще какую-то идею, куда-то людей позвать. Людей надо куда-то звать, ставить перед ними цель. Если человеку нет для чего... Нет, не так. Если человеку... У человека нет идеи, за которую он готов умереть, ему нет для чего жить. Так говорят мастера кабалы. Если нет идеи, ради которой ты готов умереть, тебе нет для чего жить. Незачем просто. То есть жить ради жизни? Жить ради жизни – это животное, или даже, я сказал бы, растительное существование. Да, вот ради детей, чтобы подняться. Ну, это есть ради жизни. Это есть. Нет, нет, это нет. Ради детей, ты ради детей глотку перекрывешь, готов умереть. Ты же готов свою жизнь отдать ради ребенка. Нет, не элемент смерти, а элемент, я бы сказал, идей, элемент, Фрейд называл это сверхценными идеями. То есть должны быть идеи, превосходящих наше человеческое существование, нашу экзистенцию. Идеи выше инстинкта самосохранения. Если таких идей вовсе нет, это означает, что социум глубоко погряз, и его, и все равно их убьют, по большому счету. С другой стороны, если все перемрут за идею, то жизни тоже не будет. Не будет. Это называют как в революционной песне, как один умрем в борьбе за это. Да, меня все потрясало, если все умрут, тоже будет жить. Но видите, какая вещь? Две крайности. То, о чем говорит Ириша, да, не надо, сказать, умирать ради идеи надо жить, это правда. Но если ты, нет ничего, ради чего ты готов умереть, если все по большому счету пофигу, то тогда тоже жить не стоит. Я боюсь, что вы правы, Вера. Я хотел бы с вами поспорить ожесточенно, с пеной у рта, но вот как-то не нахожу я слов. Увы, вы правы, к сожалению. Самое ужасное, да, что при социализме была какая-то объединительная идея. Пусть она была утопическая, была, но она была. Была. И потом все это распалось, и вот этот какой-то безумный консюмеризм, и вот этот символ человек с огромной тележкой с продуктами. Это самое отвратительное, что может быть. Это плохо и дурно, безусловно. Я согласен с вами, и... Меня это, так сказать, не меньше огорчает, чем вас. Но это так. Может быть, это реакция на вот это вдалбливание так называемых идеалов коммунистических, которые было 70 лет. Но, во всяком случае, в России сейчас ситуация не очень хорошая. Да она нигде не очень хороша. Везде более-менее все вот в таком состоянии пребывает. То есть мы, видимо, находимся... Какая может быть идея благая, ради которой можно... Любая, на самом деле, Зоечка. И крестовый поход, может быть, такой идеей. И полет на Марс, или там браться с инопланетянами, и переустройство мира на каких-то основах, любая. Плохо же никакой нету. То есть за общую идею должен каждый конкретный быть готов умереть. Ну, в идеале. Как я должен ее разделять? Он... Нет, умирать есть крайность. Умирать есть крайность. Но он должен, эта идея должна составлять некий смысл его жизни. Это может быть идея спасения души, как было в христианстве веками. Пока идея спасения души и то, что замечательно формулируется в католических молитвах «ad majorem gloriam Dei» – «для вящей славы Божией». Но вот это может подходить. Спасение души не подходит. Теперь не подходит. Теперь ради вящей славы никто ничего не будет делать. Нахрена, сколько вы заплатите? Да? Эти лозунги перестали работать в христианской Европе. Но вот мы и наблюдаем ее закат и тоску. За Христа вот всегда, да, умирали, вот за веру умирали. За веру, за веру. Пока умирали, тут было ничего, да, за царя можно и за отечество. Да, да. Это тоже неплохо. Но сейчас это все, мне кажется... Патриотизм нужно какой патриотизм? В чем он может состоять? Вы много это видите? Я вижу патриотизм только когда выиграли у голландцев 3-1, народ вышел на улицы и не всем бил морды, и не каждую машину переворачивал. Но вот это единственное, я вижу, случай, когда все сплотились, вышли с флагами, и менты не отбирали флаги у людей. Потому что Россия единственная в мире страна, где человек не может просто так выйти со своим государственным флагом на улицу. Вот спросить, не может? Не может вывесить просто так, только разрешение? Нет. Приняли закон. Вот такие дела. Я не видел патриотизма. Кто там готов пойти защищать Отечество? Видите таких? Какую идею? Разве она может быть правильной? А вдруг она ложная? Вот вы пойдете кого-то защищать, а вдруг какой-то идиот ошибся? Не, у человека не может быть таких мыслей в идеале. Если человека призывают в армию, ну я не знаю, в Финляндии, да, где призывная армия, он понимает, что Финляндия реально в угрожаемом состоянии, сосед с юга жуткий, который всю жизнь Финляндию порабощал, точит зубы и сейчас. Ему надо идти защищать родную страну. Это же самое думает израильский парень, да? Или девушка даже. Защищать родину. И он при этом не думает, какое правительство, да, кто там берет взятки. Но он знает при этом, что он будет реально служить, стрелять, а не строить дачи, не тырить помидоры. Они каждый год по 2 месяца. Нет, это преувеличение. Далеко не все, каждый год по... Ну, если по, ты не жена... Не-не, каждый год по 2 недельки. Это служба такая до 45 лет. Есть такое, да, ну, как переподготовка. Кстати, когда была в СССР, она во всех странах действует. Но в Израиле более эффективно, потому что не могут же все служить одновременно. Да, страна не сможет тогда работать эффективно. Поэтому мужиков, девушек нет. Мужиков до 45 лет призывают на 2-3 недели в армию каждый год. Кроме ситуации, когда мобилизация, когда была война в Газе, призвали всех там. Да? Ну, это редко ведь бывает. Ну, в конце концов, воюют же не каждый день. Но это не от хорошей жизни. Никто не задает вопросов, за что и как, да? Никто не задает. Так же, как я вот не слышал в Латвии вопросов от парней, которые идут служить в латвийскую армию. Что там уже они там защитят? Но они верят, мы защищаем нашу мать Латвию. Здесь я вижу комитет солдатских матерей. Вы меня, конечно, извините, милые женщины, но большего признака разложения страны я не вижу ни в чем. Это полный вперед. Если матери, нашей матери Родины, не хотят пускать сыновей в армию и делают все для того, чтобы их отмазать, это означает, что общество сгнило. Ну как бы там ни было, и армия плоха, никто не защищает ее, но согласитесь, если матери легально отмазывают сыновей, то кто их будет завтра защищать? Это они не осознают? Кто завтра их будет защищать? Конечно, в России нет врагов, у нас одни друзья. Нет, но... это не тешит на самом деле мать вот эти вот трубы. Да, потому что она наоборот отдает жизнь за свое дитя и будет таким образом... Но вы же понимаете, Вера, что это крайне безоружие. Это неправильно, все с этим согласны. Это чудовищно, не то, что неправильно, Зоечка, это чудовищно. Неправильно, но мы все их поддерживаем. Но, о! Всей душой. Вот слова, которые... Ну, так что же вы еще хотите? Она сказала, не я, верно? Но мы все их поддерживаем. Понимаете? Я не слышал ни одного слова осуждения в адрес этих же. Наоборот, им все сочувствуют. Ну, что это? Вы понимаете, в какой степени зашла проблема? Да. Если я это прошу, я приходил, слава следующая, что, во-первых, пребывание в армии — это большой риск просто смертности, потому что мы ежегодно погибаем всякое поле людей. Во-вторых, при реальном нападении боеспособность очень низкая, и вы как анекдот, когда в армии я отслужил, научился там строил дороги и готовил. Поэтому если враг упадет, то мы приготовим поесть и проложим дороги. Так кто им тут приготовит поесть? Разбегутся все нахрен. Боеспособность армии реально низка, но не женщинам, даже самым лучшим матерям ее оценивать. Это не их дело. И при том, что я понимаю их резоны, я прекрасно понимаю. Я думаю, что современная армия дошла до чудовищного состояния. До чудовищного. Кстати, Медведев сказал насчет того, что в армии теперь будут капелланы, будут военные священники. Да, будут военные раввины, будут военные муллы. Ну, в царской армии были казенные раввины, казенные муллы и священники полковые. Ну, нельзя сказать, что это плохо. Может быть, это и хорошо. Может быть, это и хорошо. Опять-таки, где он их, блин, возьмет? Кто будет туда идти? Кто будет ехать в дальний город? Конечно, в Москве так с кайфом. Чего не сложить в генштабе раввинов? Да? А кто поедет там в Мухосранск, в дальний гарнизон, к этим страшным пацанам, которые утратили облик Божий? Поедет какой-нибудь подпись? Ну дай бог. Тогда возможно это как-то. Но армию надо менять, конечно, структурно, вы правы. Я просто говорю о том, что да, смотрите, в какой ситуации оказалось Отечество богоспасаемое. Комитет солдатских матерей — это на самом деле самое ужасное из всего того, что мы видим в нынешней России. Хотя это милые, чудные, благородные женщины. Это не коррумпированные чиновники, да, и не там братки распальцованные, да. Но на самом деле это самое ужасное. Это показывает, насколько сгнило все. Это показывает самозащиту народа от власти. А что же детей не милуются в армию? Каждый второй. Какие дети служат, и как они тяжелее собственного уха, они же ничего не подымут. А уж как ему дать технику? Посмотрите на его скошенный лоб, что он облюбует там на эти кнопки. И эту сложнейшую. Какая ракета булавада летит? Это же мать его отправила. Куда она долетит? Не думаю, что это такой крайности, но во всяком случае, вот, переводя в плоскость нашего разговора, должна быть идея. Вообще говоря, в России никогда так не было. Разве дворянские сыновья ставили когда-то вопрос, что они не служат? Вообще что? Сейчас сыновья элиты служат? Назовите мне одного. В армии служит английский принц Чарльз. Да. Причем просился в Ирак, в Афганистан. Это не это вы у них спросите. А я вам хочу напомнить, что в традициях российской армии о том, что все сыновья элиты, конечно, служат в армии. Сейчас все наоборот. Что же вы хотите? С чего гниет рыба? Значит, если страна так относится к своей армии и к тем институтам, которые призваны ее защищать, то о чем мы, собственно, говорим? Ну что мы тратим время? Страна или армия? Страна или армия? Я думаю, что не только армия. Армия — это слепок общества. Армия — это слепок общества. Но сейчас же пытаются что-то как-то думать хотя бы в эту сторону. Я надеюсь. Я не вижу, что там делают. Если бы думали в эту сторону, то армией командовал бы не директор мебельного магазина. Если бы думали в эту сторону, в армии, наверное, командовал бы боевой генерал. Ну, как-то так, да? Ну, я так понимаю, да? Если, например, у вас в банке проблемы, то кого вы хотите видеть топ-менеджером? Асфальтоукладчика, продавца мороженого или человека, который реально работал в банковском бизнесе? Вы думаете, армия — это более простое дело? И особенно при снобизме боевых офицеров. И кого же назначили? Ну, я не могу. Я никакой вообще не вижу политики. Ну, скажем, это было. Нет, это теперь не у нас, Иришкин. Это было у нас. В наше время, при совдепе. Это отменили этот лозунг идиотский. Был такой, да. Ну, каждой кухаркины управлялись, блин, в свое удовольствие. Но даже, кстати, даже тогда армию командовали все-таки боевые люди. Ну, боевые. И Фрунзе, и Тухачевский. Делать и Нет, ну, конечно, никакой коннотации между тем, кто командует, нет. Одно дело Наполеон, другое дело, да, конечно. Естественно, армия может командовать любой. Нет, но в армии мы не зря так проблем. Если речь идет о командовании в боевых действиях, наверное, там торговец сладка не самый лучший человек. А если в мирное время реформировать? А если те же самые полицейские, ну, бог, бог с вами. Ну, мы при... думаем, что это бизнес-проект, который может руководить столом, какой, какая армия, блин, бы может быть бизнес-проект? А о чем вы говорите? Ну, какие бы таланты он не был, Зой, офигеть, он должен знать это должен снизу зайти. Ее тусклые глаза заблестали. Почему часто военные... Давайте закончим. Военные управляют государством, потому что большинство людей любят мундир, и когда усы, и боевое прошлое, и генерал, который кулаком стукнет. Для многих народов это всегда, так сказать, привлекательно. Это психологически вполне понятно. Большинство же избирательниц женщины. Сама кума тука, тама, сама кума така, сама люблю военных. Да? Это же старинная песня. Возвращаясь в русло нашей темы. Армия разложилась, потому что люди не знают, чего им защищать. Страна не может справиться с собственной армией, потому что она не формулирует никакой идеи. От кого мы защищаемся, собственно? С кем воевать-то будем? Я хотел сказать, что общая объединяющая идея – это общий враг. Когда нет врага, никто ни с кем не объединяется. Враг не всегда внутренний, как это получается. Враг, а враги, а кто сейчас враг? Объединяться как-то неинтересно, мы все разложились. Мы сами, да. Нет, ну, а кто враг, например, там у Франции? У Франции враги традиционные. La défense de tous les azimuts, как они говорят. Оборона по всем азимутам, по всем направлениям. И немцы их враги, испанцы, англичане традиционные враги, сейчас меньше. Да и там бельгийская военщина. Военщина, хорошо. Сейчас оно смешно. Видите как? Сейчас оно смешно, а ведь Голландия, которая ставила в правильную позицию всю Европу, да, и голландские пираты считались страшнее английских, все очень изменилось за 200 лет. Сейчас Австрия воспринимает как милейший город, город Вена, там спецслужбы не убивают друг друга, там пьют кофе, там лучшие в мире проститутки, там Моцарт, театр. А между тем Австро-Венгрия была злобнейшая и сильнейшая в Европе монархия. Крупнейший империалистический хищник, развалилась только в 18 году. И территория была, слава богу. Мы сейчас, Австрия, ну это чудное место для отдыха и скатывания с гор. Все очень меняется. Бельгийская военщина сегодня вроде как нет, а завтра глядишь. Это такое дело, да? В моей молодости Китай был воплощением тупости, уродства и предметом насмешек. Типа, как наступает китайская армия, миллион слева, миллион справа, один танк поставим в центре. А сейчас что-то никто не смеется. Давно уже я не слышал, чтобы над Китаем сильно смеялись. И сейчас учение в Китае отобрали лучшие российские элитные части. И как же они выглядят по сравнению с китайскими? Мягко говоря. Такие-то дела. Поэтому, видите, все очень быстро меняется. Китай за 25 лет, за 30 прошел гигантский путь. И сейчас крупнейший мировой хищник, каковыми был. Нет, я к тому, что просто не надо иметь явного врага. Не надо иметь врага, вы правы. Надо иметь доктрину. Надо иметь доктрину. Нужно понять, для чего ты живешь, что ты делаешь, к чему ты призываешь, что ты хочешь. Да? А враги приложатся, в конце концов. Но наивно понимать, что можно быть жить без врагов. Наивно. Да? В Южной Америке никогда не было таких войн, как в Европе. Но у каждой страны большая армия. И они правильно делают. Потому что факт отсутствия армии, да, это по талмудической пословице, открытое окно привлекает вора. То есть разоружение есть признак слабости. И, ну, понятно, как со слабыми поступают. Знаете, это удивительно. Моя супруга всегда боялась, что ее украдут, и ее все время обкрадут. Она навлекала на себя? И нас никогда, ну, никто не трогал. Вот я на своем опыте вижу, что все наоборот. Чем больше ты боишься, вот она идет по улице, у нее сумки вытащит все, что угодно. Может, кто-то другой пишет. Прям такие, что мало выбор, какие указатели. Может. Может быть, это чувство, да, оскорблены недоверием, которое с ним оказывается, когда ты опасаешься ворот, подозреваешь человека вора. Наоборот, вот это уважительно относишься и видишь. Примите на карме. Вы предлагаете распустить ее нафиг? сложно. Не, ну начать с малого. Хотя бы. Все равно реформировать надо. Надо реформировать. Значит, надо сформулировать некие идеи. Эти идеи, конечно, начинаются не с армии. Вот я к чему веду свою мысль, но вот сейчас я, так сказать, пробился к праву выступать. Скажу вам свою нехитрую точку зрения. Армия – это следствие, вы правы, при всей огромности проблем, которые там накопились. И, ну, скажем так, кризис моральный, который есть в обществе, который мы как разложение, да, определяем, это тоже следствие. Причина – отсутствие неких идей, которые могут людей сплотить, которые могут людей воодушевить и дать людям ориентир. Вот большевики при всем их людоедстве давали ориентир. Ну, я думаю, что до 50-х годов миллионы людей в это верили. Это была плохая, дурная идея, но она была. А вы считаете, возможно, хорошая? Любая, кроме совсем людоедских, например, коммунистическая, идея неплохая. Идея за веру царя и отечества очень неплохая. А что тут дурного? А идея как бы за королеву и Англию. Pour la belle et douce France, за прекрасную нежную Францию, тоже очень хороша. И даже идея Deutschland über alles тоже не такая плохая. Германия превыше всего. Почему нет? Чтобы бельгийская военщина не задирала свой нос. Любая такая идея неплоха. Почему нет? Если это не связано с мыслями уничтожать вокруг. А мне кажется, очень недалеко. Очень тесно, очень границу здесь трудно найти, когда вот какая-то идея, которая воодушевляет свою страну и заставляет там все делать там и умирать ради нее, а когда она переходит эту границу, уже начинает уничтожать. Это неизбежно, да. Но это, как бы, как кажут у нас на Украине, коня без хвоста не купуют. Але ж вы дивіться, який кінь, який хвіст. Тут надо сравнивать цель и издержки. При большевиках было ровно наоборот. То есть цель была утопическая, а издержки гигантские. Гробили страну ради утопической цели. Но, например, Столыпинская идея переустройства России совершенно мне нравится. Идея Александра II. Да? Почему? Что тут плохого? Да? Идея Петра. Наши могут делать не хуже. Давайте выйдем к морям. Хотя никто вроде бы как бы от того, что в стране прибавляются порты, не живет лично лучше. Да? Вот в этот момент. Но с другой стороны, меняется статус державы и все такое прочее. Нас уже покидают. Тем не менее, хорошие были времена. А может такое быть, что вот на кризисе идей каких-то глобальных, наверное, люди какие-то свои собственные локальные идеи убегают и ради этого живут? Может такое? Да. Ну, смотря какие идеи локальные. Так оно и бывает. Другой вопрос, может ли эта идея, как религиозная, воодушевить десятки, сотни, тысячи людей. Вот это нет. Идея обогащения, она очень быстро приедается. Да? То есть, как бы вот, ну я скажу так, по-настоящему воодушевлять могут только духовные цели. Ради любви человек может и умереть, ради секса только убить. Поэтому, если цель формулировать, она должна быть высокой, возвышающая человека, не превращающая его в зверя и в скота, а наоборот, уводящая его от его животной природы к его природе высшей, божественной. Тогда человек начинает вести себя лучше в своих проявлениях. Все равно есть издержки, конечно. И издержки кровавые, нетерпимость, безусловно, перехлёсты. Но без этого совсем человек просто не может без этого жить. Он превращается в редьку. Ну, в живую, в растение, даже не в животное, еще хуже. Он растительной жизнью живет, об землю рожей каждый день. Вот наше время, оно время кризиса всех идей. Последней крупной идеей был коммунизм. И он загнил. Абсолютно. Сейчас никто в него не верит. Хотя коммунистические партии еще есть, но это все уже смешно. Ясно, что нет. И за ними будущего нет. Значит, получается как? Либо ислам харизматичный, да, который там горячие люди проповедуют. Давайте уничтожим нахрен всех неверных. Но я не хочу такого будущего. Я буду против него бороться изо всех своих слабых сил. И вам обрисовал перспективу. Либо что? Либо идеи какие-то новые, скажем, реформистские. Ну вот я вижу, например, если вы меня спросите, для России будущее в каких-то идеях типа Петра. Вот новый Петр нужен. Ну, может, не такой гигантского исполинского масштаба человек, таких где взять, но сравнимый с ним. подобного рода идеи, инновации, конкуренция с миром, не военная, а мирная. Мы не хуже других, но не потому, что победил Дима Билан, и не потому, что мы всех ругаем в интернете и по телевидению, а потому, что мы реально лучше, наши товары покупают, да? К нам стремятся приехать, наша валюта известна во всем мире, ну вот как-то так. Мы делаем не хуже других, мы первые полетели на Марс, ведь были же мы первые в космосе, значит можем. Вот эта идея кажется мне плодотворной и хорошей. Роль формулирования таких идей религиозного компонента очень велика. И церковь могла бы сказать по этому поводу много хорошего, если бы не цеплялась бы за хлам, за ветхое, за отжившее, что есть в ее истории, а сумела бы уловить течение будущего, вот стать, как мы говорили вначале, таким коллективным Сергием Радонежским. И понять, что не в прошлом нужно искать ориентиры, а в будущем, в новом. Вот это было бы здорово. Ну, не знаю, может быть, это и мечта. Но что я вам скажу? По большому счету, только великие идеи могут вытащить народ к жизни, от прозябания и существования. Вот одна из, не задумывались, вот евреи, почему так долго живут? Какая такая идея, да? Она же есть. Вот идея служения Богу, на самом деле, самое важное для еврейства, как для цивилизации. Все это там понты про бабки, это все ерунда. Идея, которая всегда жила в еврействе, в самых-самых широких массах, среди самых неграмотных, это идея служения Богу. Вот эта идея обеспечила народу такую долговечность. И в мысль, что ты не должен умереть, даже в самых ужасных скитаниях. Ты должен выжить, выбиться. Тебе есть для чего жить. Пока у русского народа, у российского народа, скажем так, есть идея высокая, еще не все потеряно. Не все потеряно. Если этих идей не будет никто формулировать, ни власть, в которую народ верит все меньше, ни церковь, которые пока еще верят, кредит еще не исчерпан. Не интеллигенция, которой тоже народ бы прислушался. Но где новый академик Лихачев? Где? Где Сахаров? Да где властители дум? Где Акуджава? Где тот человек, который был бы нравственным камертоном? Вот он бы вышел и сказал, я считаю, надо делать так. И все сказали, о, Дмитрий Сергеевич сказал, все. Это истина в последней инстанции. Но нет таких. К сожалению нашему великому. Ну, их просто нет. Ни среди научной, ни среди гуманитарной интеллигенции, ни писатель, ну кто. Все они стебаются, да, все пишут какую-то фигню. А вот такого человека, который был бы, ну как Лихачев. Это же было недавно. А что же мы так все утратили? Ну он же был, мы же помним. Это же не Сергий, который был в незапамятные времена. Он же был, и все помнят, как он выступал. В ЦДЛ, в Останкино. И Сахаров недавно помер. Сахарова было тяжелее бы принять людям. После того, вся эта дерьма, которая на него лила официальная пропаганда, и он был не публичный человек. А Лихачев, ну а чем? Чем он хуже-то? Наоборот. Но ведь, ну и что? То есть в чем тоскливость нашей ситуации? У Китая есть идея, это процветание Поднебесной империи и знамя желтого дракона на 5 континентах. За Китай мы можем не переживать, у них все в порядке сегодня. И если их кризис, который неизбежен после смены коммунистической власти, если этот кризис их не сомнет, Китай будет в будущем лидером. С исламом тоже все понятно, и мы достаточно подробно это сказали. Даже маленький Израиль, у него есть идея. Корея. Есть идеи у этих государств? У Америки, конечно, есть. И у Южной, и у Северной. Получается, Россия в самом неприятном положении, как Европа. Никаких идей нет, кроме того, что оставьте нас в покое, не мешайте пить пиво и смотреть стриптиз. А других-то и нет вроде. Оставьте нам Петросяна и пиво. И все, блин, а мы да, все вам просим. А как вы думаете, в Беларуси есть идеи? Ну нет, конечно. У славянских народов в этом плане абсолютно общая судьба. Ни у украинцев, ни у белорусов, ни у поляков, ничего такого. Ну поляки, их спасает приверженность католицизму, лютая такая, да? И, конечно, в этом плане им гораздо легче. Но я не вижу такого ни у украинцев, ни у болгар. Ну, чехи они все-таки почти немцы. Вот это очень плохо. И заканчивая той фразой, которая начиналась, вот эта главка, куда же нам плыть? Вот это самый важный вопрос. Да? Это, если вы помните, фраза из Евгения Онегина, да? Громада, это спуск корабля на воду. Да? Громада двинулась и рассекает волны. Так, все прекрасно и торжественно. Там описан спуск корабля по стапелям, огромная громада двинулась и рассекает волны, плывет. Куда же нам плыть? Вот вопрос. То есть громада-то движется, но все по кругу. И непонятно, куда ей плыть. Прямая связь. С космосом или с Биллом Гейтсом? Странно. Билли! How are you doing? We badly need a lot of your fucking money. Вот это вот самый непонятный вопрос. Куда нам плыть? В условиях религиозных кризисов общих на каждого человека больше ответственность возлагается. То есть каждый должен сам выбирать. Ну вот, вы выбираете, да, таким путем. Наставником в этом плане, я думаю, могут быть не столько религиозные организации, сколько, скажем, вот, великие мыслители древности. Ну, книги, например, хорошие. Так что читайте, и все будет ничего себе. Ну и думайте, каждый должен выбирать свою дорогу. Завершая вот этот разговор и цикл, хотелось его завершить на таком каком-то не политическом, да, таком более высоком, да, регистре. Я вам скажу так, есть две опасности, вот Ириша говорила о них сегодня. Ириша и вера, да, как бы два, так сказать, полюса. Полная безидейность, которой отвечала вера, и аморфность общества, рыхлость его, и ведь, опасность фанатизма и перехлеста, которую отмечала Ира. У Марины Ивановны Цветаевой есть замечательное стихотворение, да, такое, оно заканчивается словами: «Два на миру у меня врага, два в одно воедино слитых, голод голодных и сытость сытых». Крайности всегда дурные. И вот эта аморфность и полная нетребовательность к себе, и рыхлость внутренняя, душевная, это страшная проблема. Вторая проблема — легковерие людское, когда люди идут за такими лжепастырями, как говорится, да, как сказано в Библии, волки в овечьей шкуре, это тоже опасность. По этому поводу есть у Галича стихотворение о том, что не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь ни мора, ни глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо. Кто скажет тому, кто пойдет за мной, рай на земле награда. Это опасность. Но на самом деле таких людей вовсе нет, тогда не за кем идти. Так пошли за Буддой, так пошли за Иисусом и за Павлом, так шли за всеми святыми, за тем же Сергием, так пошли за Петром и не проиграли. Да, конечно, опасность существует. Безусловно. Но без опасности никакая человеческая жизнь немыслима. Но мы же живем и действуем. Мы живем и действуем. Да? Поэтому путь выбора наставника, путь выбора направления — вопрос исключительной важности. Но нельзя из-за сложности выбора говорить: я лучше выбирать не буду вовсе. Вот по кабале это хуже всего, когда ты вообще ничего не делаешь. Ты не выбираешь, а ты остаешься в состоянии пассивной, тупой, рыхлой апатии. Да, апатии, равнодушия, такой ржавчины, которая в конце концов съедает всю душу изнутри. Поэтому надо что-то выбирать. Выбирать надо нечто. Вот это самое важное. То есть, в конце концов, даже, может быть, не так важно, куда плывешь в нынешнем нашем обществе. Плывите куда-нибудь. Куда-нибудь все-таки надо плыть, выбирать себе какие-то ориентиры духовные. Они могут быть самые экзотические, могут быть самые традиционные. Надо что-то делать. Вот тот факт, что вы, скажем, пришли на курс, очень хорошо вас характеризует. Во-первых, выбрали правильного учителя, и лучшего в мире организатора, да? А во-вторых, что очень важно, вы ищущие натуры, вы не успокоенные, а это хорошо. Ну, это предпосылка того, что вы выберете. А уж как выберете, это каждый выберет сам, как он захочет, сама, да? Выберете как-то. Не исключено, что ошибетесь. И может даже и крупно прошибете. Неважно, все равно выбирайте. То есть надо понимать, куда ты плывешь. Можешь не доплыть, можешь утонуть, там сесть на мель, акулы сожрут. Все, что угодно случится. Путь плавания вещь опасная, но надо плыть обязательно. Сам факт опасности плавания не должен отвращать от того, что надо поднимать паруса. Да? Только так. Плыть, и в этом единственное человеческое назначение. Вот такие мои, дорогие, я бы хотел сказать слова в заключение. Я постарался как бы закончить более-менее так возвышенно, да? Чтобы за политическими делами, международными или там внутренними, не терялся, ну, главный пафос, если хотите, разговора. Поскольку мы говорили о вещах, все-таки о вещах значительных, о вещах больших, о крупных достижениях человеческого духа, даже крупнейших, каковыми являются религии. Ну вот я закончил и сегодняшнюю лекцию, цикл в целом. Перед тем, как вы перейдете к бессмертным благодарностям, и к тому, как я перевернул вашу жизнь, и теперь вы будете жить по-иному, задайте мне вопросы по поводу слышанного сегодня или по поводу всех тех прошлых лекций, которые были, чтобы мы как бы еще оставались в академическом русле, а потом мы уже перейдем к планированию будущего, покупке дач на Лазурном берегу и разговору о футболе. Извините, мне не я сейчас скажу слово благодарность. Оксаниточка, ну второй раз такое исключение туда. Да. Тем более Оксаните всегда было можно больше, чем всем остальным. На самом деле я действительно очень благодарна и Юле, что она вас нашла. И вам за то, что вы на самом деле, глобально то, что вот происходит в мировоззрении, меняется. То, что многих вещей просто не знаешь, многие вещи тебя не касаются, ты не задумываешься об этом. И вот здесь вы заставляете об этом думать. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, милая Оксанитка. Я старался. Мне мой кайф только в том, что я вас вижу. Pleasure is all mine. А Юлечке большое спасибо, что она нашла. Нужно два раза глядеть в бородатой образине человека, который может понравиться даже Оксаните. Да? Вот это большой талант, действительно. Оксанечка, приходите к нам еще. Я думаю, что до новых встреч. Хорошо, счастливо, Оксанечка. Давайте, мои дорогие, спрашивайте, пока у нас есть пару минут. Потом я тут дораздам книжечки, и мы сможем перейти уже к вводным процедурам. А вот у меня вопрос относительно Китая и ислама. Теоретически, в принципе, как вот показывает, согласно моему какому-то наблюдению, все равно любая религия или доктрина, она каким-то образом развивалась, она зарождалась в какой-то определенной территориальной части, да, земного шарика благодаря каким-то условиям. И, соответственно, имела определенного рода распространение. Вот как вы считаете, в принципе, насколько вообще реально, что ислам каким-либо образом может захватить Китай, учитывая их особенности и территориальные, и какие-то ментальные, и прочие вещи? И, ну, как бы вообще, возможно ли это в принципе? Захватить исключено. Захватить термоядерную державу? Никак, даже не так. Знаете, мужчины и женщины по-разному захватывают, но тут никак не произойдет. Вот вам, кстати, книжечка, это ваша доля. Вот. Это Гришковец, очень хороший парень. Почитайте на досуге. Но не сейчас. Я не для того дал. Нет, я просто была здесь там признание любви. А признания нет. Нет, от Гришковца. Из него трудно выбить, гада, признание любви. Захватить никто никого не собирается. Это все понты на российском телевидении, что кто-то хочет захватить Россию. Как они себе представляют? Охренели, что ли? То есть это же верное самоубийство. Ну, термоядерная страна. Но проникновение, в принципе, ислама как такового, с его идеологией, которая существует... Да, это, безусловно, будет везде осуществляться. И у Китая есть уязвимые части, Синьцзян-Уйгурский район, населенный там уйгурами, дунганами, казахами, а не мусульмане. И это будет делаться. Будет столкновение обязательно. И ничего... Ну так что? Вы хотите сказать, чем кончится дело? Нет, насколько в принципе вообще это реально? Чем кончится, никто не знает, да, время покажет. Ислам будет стараться часть от Китая отгрызть. Безусловно. Запад будет стараться единый Китай расколоть. В том числе и с помощью ислама. Любимый путем. Потому что сильный Китай никому не нужен. Как конкурент. Насколько ислам преуспеет, Бог его знает. Трудно сказать. Большие ошибки были сделаны за 8 лет правления Буша. Очень большие, к сожалению. Не надо было, конечно, долбать Афганистан. Это была ошибка ужасная. Это сильно усилило, это очень усилило Иран. Теперь у Ирана нет врагов. А так можно было всегда их держать на коротком поводке, потому что науськать талибов, и те бы разобрались. А сейчас приходится это делать самим. И это плохо и глупо. И второе, талибы держали в постоянном напряжении и Советский Союз, ну, Россию, с ее Таджикистаном, да, и Китай. А сейчас? Это плохо. Глупо это было. Но что, что сделано, то не воротишь. Фарш назад не прокрутишь. Поэтому сейчас нужно пытаться Западу ослаблять Китай с помощью ислама, а ислам с помощью Китая. Вот только так и надо действовать. Чтобы они оба друг друга ослабили. Да, до такой степени, чтобы с ними можно было взаимодействовать. Хорошо, а как ислам может ослабить Китай, это понятно. Да? Там пытаться проникновение, они будут сопротивляться. Там, как Китай, а ислам? Как наоборот? Да вы что, Китай в тысячу раз больше рычагов. Китай колоссальная держава. Китай может... Пустить к себе только? Ну что вы. Китай может не продавать оружие, не посылать инструкторов, не вкладывать бабло. Китайские инвестиции, они же гигантские, особенно, например, в странах Северной Африки. Что? Все равно, получается, будет переходить на политическое русло. Но на политико-экономическое русло. Но войны как таковой, горячей войны, конечно, не будет, я уверен в этом. Единственное, кто может развязать, это Иран. Это Иран. Или Израиль ударит первым. Но потом уже, если Израиль ударит, Иран назад уже ничем не ответит. Ну, только древенякой. Но Иран может начать раньше. Это плохо. Если он начнет, никто последствий не предскажет. Других конфликтов не будет, потому что никто же себе не враг, и все понимают, что это самоубийство. Но ислам будет пытаться любыми путями свои порядки установить. Его главная цель не Китай, а Индия. А почему? А потому что там тысячи раз больше мусульман, и они живут по всей стране, в отличие от Китая, где живут компактно. И вот насчет Индии у них большие планы. И поэтому Хиллари Клинтон приехала сейчас Дели, я сказал, ребята, не переживайте, мы вас не бросим. Пакистан мы обуздаем. Потому что... Сейчас, если у них не получилось старать там правильно, то не делать. О, еще и как может получиться. Они же активные ребята, при бабле, и сплочены общей идеей. Индуизм это такое аморфное, да, аморфное море. Да, разрозненное. А мусульмане сплочены идеей, хотя и на разных языках говорят в Индии, понятно, к разным группам принадлежат. Вот это опасно. То есть в Индии исламу надо противостоять, а в Китае помогать. До тех пор, пока они с Китаем друг друга не ослабят. Но ислам не больно-то Китай ослабит. Там и другие есть, там противоречия между самими китайцами громадные. Между севером и югом, которые ненавидят друг друга. Да, поэтому там не так все хорошо. Если Китай удачно расшевелить, то мы увидим как бы некоторое такое сползание Китая. Что, конечно, приятно. Но сильно много тоже нельзя. Вот. Католическое слово квинтэссенция, да, мы его слышали. Да, хотим, чтобы вы дальше не бросали нас, развивали нас дальше. Вот я сейчас читаю книгу Суринама, понимаю, насколько я больше понимаю, и что я бы ничего не поняла, если бы я читала бы нашего курса. Вот, поэтому мы домой приходим, у нас начинается там, а ты представляешь, какую я идею сегодня услышала, оказывается, почему вот это так, а вот это вот так. Это на самом деле очень сильно обогащает. В нашей жизни, когда мы только с одними цифрами и непонятно с чем, очень большое вам спасибо, что вы нас приподнимаете, и за то, что вот есть такие люди, как вы, которым мы завидуем, которые проживают свою жизнь так, как хотят, у которых работа – это хобби, и хобби, видимо, это работа, и вам не надо так переключаться, как надо. Работу я не люблю, а хобби люблю. Верочка, спасибо вам большое за ваши искренние слова. Хобби женщины? Ну, пока да. Пока, да, призвание, совершенно верно. Хобби это другое. Спасибо, Верочка, вам большое. Суринам, кстати, нравится вам? Да. Крутая, да, очень. Крутая книжечка, да? И у меня очень огромное желание действительно будет понять, как он это родил. А вы прошли до конца? Нет еще, я в процессе. То ли еще будет. Обязательно. Да. Не надо, это как раз не то, что нужно быстро читать. Это надо, да, это надо смаковать. Ну, Веренька, спасибо вам большое. Спасибо, мои дорогие. Вы хотите уже только благодарить или еще что-то спросить хотите? Я хотела спросить очень... Про девушек? Нет. Ксюшечка, если нет, понимаю. Ну давай, ладно. Сухандру можно и не пройдешь. Ксюшечка. Ксюшечка, это не так. Ну, такая трогательная картина, которая можно там, в арабском журнале для детей, можно или там для девушек, можно прочитать, какие арабы чудные, мирные. Арабы воюют с первого дня. И очень дивную фразу сказал какой-то мусульманский богослов: «Ислам возрос в крови». Поэтому что там? Вы не идеализируйте. Какие такие особые делишки? Арабы продают нефть по дорогим ценам на Запад. Кто их эксплуатирует? Кто их эксплуатирует? Разве Россия проиграла то, что она продает нефть? Нет. Она выиграла. А арабы продают. Но они же не могут. Ну какие свои? Нет, ну это действительно. Это не то, что вы утрируете. Они настолько хорошие люди, что у них не хватило бы ума пробурить землю. Это правда. Они настолько хорошие. Да. Я бы не хотел ума сделать. Но это же очень подняло их уровень жизни. Смотрите, в тех арабских странах, где правители вменяемые, в Саудовской Аравии, даже там, в странах Залива, в Бахрейне, в Омане, там же прекрасный уровень жизни. Ну вот и прекрасно. И если бы остальные исламские страны, которые качают нефть, ну, например, Алжир или Газ, они бы были бы столь же разумными, как арабы Залива, и они бы жили так же. Они на кого бы не нападали, а так там идет гражданская война, исламистов против своих же. Поэтому это не проблема Запада, это проблема самого арабского мира, самого ислама, который загнил до такой степени, что не может своему народу обеспечить духовного лидерства. Хорошо, аналогия При чем тут Грузия и Северная Осетия? Грузия. Везде политику просто. Ну, так, а как бы вы хотели? Нет, даже я вам скажу больше, везде экономика. Ну а как? А как же вы хотите? Ну все стоит на бабле. А никто не. Они рады, что могут хоть что-то продать и что-то заработать. Никто не. Ну смотрите, я хорошо вам приду такой пример. Грузия и Израиль имеют примерно одинаковую территорию, примерно одинаковое население. Только грузины веселые, евреи разные. Вокруг Грузии живут народы, в принципе, ничего себе. Армяне, приличный народ, да? Азербайджанцы, тоже ничего. Осетины, абхазы, ну, все любители выпить, закусить. Русские тоже не такие плохие, да? Хотя их там демонизируют сейчас в Грузии. Но народ ничего, я жил среди русских, они вполне приличные. Пока не выпьют 3 литра, нормально. А Израиль живет только в окружении арабов. Да? Смотрите, какая земля в Грузии. Виноградники, боже мой, что там только не родит. Арматурный пруд воткни, будет яблонь. А в Израиле пустыня и только верблюжье дерьмо. Грузины живут там давным-давно. И никогда не уезжали. А евреи уехали и вернулись. И непрерывно воюют. Грузия, в принципе, жила нормально, да? При Советском Союзе никогда ни с кем не воевала. Никаких агрессоров там не было. И теперь посмотрите, какой ВВП у грузин и какой у Израиля. Какая армия у Грузии и какая у Израиля. Как разговаривают с Грузией, и попробовал бы кто-нибудь так поговорить с Израилем. Вам такая мысль придет в голову? Это говорит о том, что надо работать. Работать надо. Да, работать надо и создавать на любых условиях вот такую инфраструктуру. Сингапур, вот такой крохотный кусок территории. Они не сами себе взяли, в один день решили построить. они не в один день построили. Можно искать врага бесконечно. Сингапур не сразу строился, но они его построили. Тайвань, до недавнего времени, что такое Тайвань? Это остров, ну большой, но остров. Имел валовый национальный продукт, сравнимый с огромным Китаем. Только недавно Китай его обогнал. Теперь посмотрите на две Кореи. Как живет Южная? Изделия Южной Кореи знает каждый человек в любой стране. Автомобили. Вот видите, как даже вы, да? То есть даже в Беларуси. А, ну, в общем, да. В Монголии, пардон. Бытовая техника, хай-тек, телефоны, да, северокорейские только умирают с голода. Значит, один и тот же народ. Значит, какую парадигму развития народ выбирает? Северные выбрали советскую и жрут друг друга с голоду. Южные выбрали американскую. И слава богу, выбились. И входят в десятку мировых промышленно развитых стран. Это одна и та же страна. Как жил Тайвань и как жил коммунистический Китай. Коммунистический жил жутко, с людоедством и голодом. А Тайвань жил очень неплохо. Сейчас Красный Китай одумался, ввел капитализм, и вот вам, пожалуйста, вот вам результат. Вот вам сравните Израиль и Грузию. Позволил кто-нибудь с Израилем бы так разговаривать, с военной точки? Я бы посмотрел бы на него. Видите, какая штука? Поэтому каждый... Да, это же, да, уважение надо было заслужить. Уважение надо было заслужить. Каждая страна выбирает свой путь развития. Выбирает то, чему она хочет придерживаться. Если... Скажите мне. Скажите, чтобы наши потребности в самореализации, в саморазвитии, поднимайте на более высокий